Глава третья. Обстановка в Артане стабилизировалась. Шелар полностью контролирует ситуацию, нашего вмешательства не требуется. Дать прогноз, как повлияет происшедшее на политическую жизнь континента, пока никто не берется. Из рапорта начальника Ландрийской разведслужбы королю Элвису II. Король прекрасно помнил тот день, когда впервые увидел это удивительное существо Жака. День был сам по себе незабываемый. Шелар тогда должен был присутствовать на праздничном представлении в честь помолвки кузена Интара и сидеть в королевской ложе вместе со всей семьей. Но узнав про загадочного пленного, не смог побороться с любопытством и решил опоздать на официальное мероприятие, но в загадке разобраться. Тем более его положение позволяло ему не только опаздывать, но и вовсе пренебрегать всякими мероприятиями в интересах короны. А интересами короны он мог объявить что угодно. Никто бы не стал проверять. Первым, что бросалось в глаза при виде пленника, был его страх. Парень был насмерть перепуган, и притом давно. Командир патруля, поймавшего его неподалеку от южной границы, утверждал, что юноша на грани истерики и не подпускал к себе никого, угрожая взорвать все вокруг, пока его не убедили, что они не мистралийцы, а артанские пограничники. Похоже было, что этот человек бежал из Мистралии, где его очень сильно напугали. Само по себе это было неудивительно. Из Мистралии бежали все, кто только мог. Жить там было невозможно. Странным было другое. Парень совершенно не ориентировался в окружающем мире, говорил о непонятных вещах и имел при себе несколько предметов неизвестного назначения, с которыми расстался неохотно и просил их не трогать и не разбирать во избежание неприятностей. Объяснять что-либо он напрочь отказался, заявив, что расскажет все без утайки, но не более, не менее, как самому королю, потому как всех остальных боится и никому не доверяет. Самое страшное для парня, как показалось всем, кто с ним общался, было вернуться в Мистралию. Составив первое впечатление, глава Департамента порядка и безопасности принц Шелар тут же закрыл окошечко на двери камеры, чтобы это впечатление не смешалось с потоком последующих, и подождал немного, чтобы придать ему устойчивость. Шелар доверял своей интуиции и всегда придавал значение первому впечатлению. Начальник Королевской тайной службы безопасности почтительно стоял рядом и ждал приказаний. Подумав немного, Шелар еще раз заглянул в окошко. Пленник снова вскинулся и обернулся на звук. На вид ему было не больше 20 лет. Невысокий крепыш в изрядно потрепанной униформе мистралийской тайной полиции без знаков различия. Миловидное округлое лицо с мягкими чертами. Дамы от таких приходят в умиление и обзывают лапочками. Обычно эти лапочки и душечки легко ломаются при малейшем нажиме. Странно, почему с этим возникли такие проблемы. Тут уж давить дальше некуда, и так губы дрожат. Глаза перепуганные. Пленник смотрел на окошечко, из которого за ним наблюдали, со странной смесью страха, отчаяния и надежды. Со второго взгляда паренек вызывал симпатию Шелара, хотя такие понятия, как «лапочка» и «душечка», главе департамента были глубоко чужды. «Его допрашивали?» — спросил Шелар, закрывая окошко. «Пробовали, господин начальник. Он требует, чтобы его пустили к королю, и все тут». «Какое воздействие оказывали?» «Пробовали пугать и уговаривать. Бестолку». Его чем-то до этого так напугали, что нас он уже не боится. Уговоров не понимает. Бить мы его, правда, не пробовали. Вы не распоряжались, и я счел это нецелесообразным. Пленник настроен невраждебно, я даже сказал бы, достаточно конструктивно и желает сотрудничать. Единственное, что его останавливает, — это страх. Если с ним обойтись жестко, он станет относиться к нам как к врагам, а информация, которую он владеет, может быть действительно важной. — Я понимаю, — прервал его глава департамента. — Ты совершенно прав, Флавиус. с ним вполне можно договориться по-хорошему. Попробую это сделать. Беспокоить его величество, конечно, не стоит. Надеюсь, меня этому упорному юноше окажется достаточно. Кстати, он пояснил, чего конкретно боится? Того, что кто-то из сотрудников департамента может работать на мистралийскую разведку. И как только его показания попадут к ним в руки, они передадут сведения своим хозяевам, после чего его найдут, похитят и страшно подумать, что сделают. Мне он тоже ничего не сказал. Доставить его в кабинет? Да, только не в кабинет для допросов, а в мой. Здравствуйте. Меня зовут господин Шилар. Я глава департамента безопасности и порядка. А вас? Жак. Неохотно представился перепуганный парень и опустил глаза. Я уже говорил, что расскажу все только королю. Король не будет с вами беседовать, господин Жак. Просто потому, что он вообще не занимается вопросами разведки. Это моя сфера деятельности. Если вас это утешит, я член королевской семьи, принц и четвертый наследник. Представляю здесь его величество. Поэтому вы будете беседовать именно со мной. Даже если король и захочет вас выслушать, он сделает это в моем присутствии или же передаст мне все сведения, которые вы ему сообщите. Так что для вас не имеет никакого смысла настаивать на личной беседе с ним. Странный молодой человек по имени Жак оказался напуган до потери способности логически мыслить. Шилар бился с ним часа два, взывал к его рассудку, осторожно пугал, откровенно подлизывался, заводил разговор на отвлеченные темы, пытаясь окольными путями вытянуть из него хоть какую-то информацию, с которой можно было бы работать. Результаты оказались скудными. Единственное, что можно было утверждать достоверно, парень был переселенцем. Он считал время не лунами, а месяцами, совершенно не знал географии и поминал Бога в единственном числе. Из этого можно было сделать вывод, что доверчивый переселенец попал в руки мистралийским спецслужбам и был использован для каких-то неблаговидных дел, причем в такой сфере, где мог получить полное представление о методах работы этих самых служб. Правда, оставалось неясным, как он ухитрился оттуда сбежать и добраться до артанской границы, не попав в руки повстанцам. Хотя возможен вариант, что там он тоже побывал и натерпелся страху еще и от них. Но все это были сплошные догадки, что только разжигало природное любопытство Шилара. На церемонию он все равно опоздал, и теперь решил наплевать и все-таки дожать странного собеседника, чего бы это ни стоило. Он как раз обдумывал следующую линию разговора, когда в кабинет без стука ворвался Флавиус. — Господин начальник! Ваше высочество! — взволнованно выкрикнул он и осекся, взглянув на допрашиваемого. — Господин начальник! Случилось ужасное несчастье! — Говори! — кивнул Шилар, недоумевая, что могло заставить невозмутимого Флавиуса так паниковать. — Или это секретно? Я просто не хочу таскать его туда-сюда, если информация не особо конфиденциальна. — Что тут может быть секретного? Уже весь город знает. Ужасное, чудовищное преступление. В королевской ложе произошел взрыв. — И? Глава департамента застыл, внезапно захваченный незнакомым до ныне ощущением. Вся королевская семья погибла. Все, кто там был. Его величество, оба первых наследника, ее величество королева Руана, юный принц Алиар. Подожди. Шилар прижал ладони к лицу и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Принца Шилара всегда считали не совсем нормальным. До года все были уверены в его умственной отсталости, потому что малыш не улыбался, как все дети. Когда в год с небольшим принц заговорил сразу связанными предложениями, стало ясно, что с умственным развитием у него все в порядке, а дело в чем-то другом. Когда же маленький Шилар научился читать в два с небольшим и к 4 годам освоил полный курс арифметики, а также продемонстрировал феноменальную память, было единогласно решено, что его странности являются неотъемлемым признаком гениальности. А странности были весьма заметные. Ребенок, который никогда не смеется и не плачет, ничего не боится и никого не любит, никоим образом не мог считаться нормальным, будь он хоть 100 раз гениален. Смеяться принц научился годам к 15. Примерно в то же время у него прорезалось чувство юмора и чувство привязанности. Но по-прежнему никто и никогда не видел, чтобы он грустил или плакал, боялся или гневался. Шилар был неизменно ровным и серьезным, и наставники всегда ставили его в пример кузенам. Только мэтр Истран, приходя в отчаяние от бесчувственности юного принца, говорил, что это, несомненно, результат какого-то проклятия, и когда-нибудь плохо кончится. Впрочем, ничего похожего на проклятие ни один маг так и не обнаружил, хотя обследовали неоднократно и самого Шилара, и его отца. Покойный папенька тоже отличался нестандартным поведением. Однажды опасения почтенного мэтра Истрана чуть не сбылись. Шилар случайно поймал эманацию стихийного эмпата. Чужое чувство ворвалось в его сознание и пронеслось по нему, как орда варваров по спящей деревне. К счастью, мэтр был рядом и сэкранировал его от эманации, прежде чем принц успел упасть в обморок. А потом старый маг просто и доходчиво объяснил Шилару, что если он не постарается хоть немного научиться чувствовать, это может для него действительно плохо кончиться. «Однажды, — сказал он, — вы столкнетесь в своей жизни с чем-нибудь таким, к чему просто не сможете оставаться равнодушным. Можете себе представить, что с вами будет? Хорошо, если просто потеряете сознание. А ведь можете и сойти с ума». С тех пор прошло много лет. Принц Шилар честно старался чему-то научиться, штудируя книги по психологии, хотя его успехи были весьма скромными. А слова мэтра о возможном безумии он запомнил накрепко. Поэтому сейчас, когда он услышал о смерти королевской семьи, то постарался приложить все усилия, чтобы справиться с внезапно вспыхнувшим в нем чувством невероятной силы. Для него невероятной, разумеется. Он попытался найти логическое решение своей проблемы и вспомнил, что об этом говорилось в трудах психологов. От разрушительного действия скорби нужно отвлечься. Нельзя плакать, впадать в истерику и предаваться горю. Шилар должен работать. Да, правильно, он должен делать свое дело. Собирать информацию, искать убийц, вести расследование. Именно он сам, а не рядовые сыщики службы порядка. Убийство королевской семьи — это не кража 3 рулонов полотна из купеческой лавки. Взять себя в руки. Забыть о том, что он только что потерял свою семью. Всех, кому был привязан, кого считал родными. Всех, кто его любил. Он глава департамента, и он должен работать. Стоп. Глава департамента? О, нет. Уже нет. Эта мысль, озарившая принца столь внезапно, повергла его в шок повторно. — Ваше Высочество! — осторожно подал голос притихший Флавиус. — Простите, я позволил себе... Я повел себя непростительно легкомысленно, сообщив вам об этом так резко и неожиданно. Я не подумал, что это может быть для вас слишком... Ради всего святого, скажите что-нибудь. Как вы себя чувствуете? Может быть, следует позвать кого-нибудь? Или дать вам воды? Или... Скажите хоть что-нибудь. — Подожди, — повторил Шилар. — Не надо. Лучше скажи, кто остался. Хоть кто-нибудь уцелел? — Никого, — виновато сообщил Флавиус. — Все, кто были в ложе. — А кого не было в ложе, кроме меня? Как только он начал думать о деле, стало легче. И Шелар поторопился продолжить расспросы. Насколько мне известно, принц Мафей не был допущен на церемонию в наказание за какую-то шалость, и мэтр Истран как раз занимался его воспитанием. Ну, разумеется, принц-бастард Элмар в отъезде, но вы это и сами знаете. Вот и все. Так, — сказал Шелар, тяжело поднимаясь из-за стола. Ясность мысли возвращалась. Он отошел к окну, отвернулся, постоял несколько минут, просчитывая варианты. Потом спросил. Много народу знало, что меня нет в ложе, кроме погибших, разумеется. Только мэтр Истран и стражники, которые видели вас здесь. Останки опознаваемы? Я не видел лично, но после взрыва такой силы не думаю. Значит так. Подними всех доступных агентов и брось на связь. Во-первых, предупреди Костаса, чтобы привел полицию в боевую готовность и ждал приказа. Я думаю, это переворот. И в ближайшие часы кто-то полезет на трон. Как только узнаем, кто это, мы задавим их, пока они не успели развернуться. Во-вторых, постарайся сделать так, чтобы меня нашли среди останков. Злоумышленники могут не вылезти на свет, если узнают, что я жив. Могут даже начать охоту. В ложе было полно приближенных лиц. Количество трупов будет трудно определить. Возьми мою звезду и кольцо. Пусть твои агенты подбросят на место взрыва. Не забудь звезду погнуть и испачкать. В-третьих, скажи Красу, чтобы стража тоже была готова и ждала приказа. В-четвертых, обязательно пошли кого-нибудь к Орре. Пусть срочно соберет паладина в штаб-квартире, иначе в городе их перебьют по одному. А главное, предупреди мэтра Истрана, чтобы забрал Мафея и прочих магов, и немедленно покинул дворец. Они спрячутся здесь, в здании департамента. Паладины пускай тоже подтягиваются сюда. Будет сделано! — кивнул Флавиус с видимым облегчением. — И еще. Обязательно запаситесь полиаргом в достаточном количестве. Скорее всего, это будет религиозный орден. — Будет сделано, ваше высочество! — снова кивнул Флавиус и указал на упрямого беженца, который все это время сидел, вжавшись в свой стул, как перепуганный мышонок. — Этого в камеру? — Не надо. Я все-таки закончу с ним. Когда определимся с противником, доложишь. И я буду думать дальше. А пока у меня есть время, которое надо чем-то занять. Вот им я и займусь. Да, если вдруг сюда заявится новый начальник департамента, вдруг они обнаглеют настолько, тащи его в подвал. Шелар заметил, как притихший было Жак содрогнулся на последнем слове и запомнил это на будущее. «Зови меня и...» Он покосился на переселенца и решил воздержаться от подробностей. «И я с ним побеседую». Начальник службы безопасности почтительно склонил голову. «Я все сделаю, ваше величество». На этот раз в его голосе было еще больше почтения, чем раньше. Разведчик, он все понимал. «Сделай это, Флавиус», — негромко попросил Шелар. И я тебя не забуду. Мое место уже можно считать свободным, а Костас слишком стар для такой должности. Флавиус молча поклонился. Когда дверь закрылась, Шелар подошел к сейфу, где за стопкой документов у него была припрятана бутылка коньяка, и достал ключ. Поколебался мгновение. Нельзя. Голова должна быть, если уж не совсем ясной, то хотя бы трезвой. Лучше закурить. Достал трубку и, набивая ее, заметил, что у него трясутся руки. Раскурив трубку, он, наконец, сел за стол и внимательно посмотрел на несговорчивого господина Жака. Тот все еще сидел, съежившись на своем стуле, но в глазах у него был уже не страх, а невыразимое сочувствие, которое он не решался высказать. — Я тебя слушаю, — сказал Шелар. — Сейчас? как-то неуверенно переспросил Жак. «А что, ты хочешь для верности подождать официальной коронации?» «Нет», — тихо ответил Жак. «Я понял, что вы теперь король. Только вы действительно хотите слушать сейчас?» «Отчего же нет?» «Ну, я подумал, что вам сейчас не до того. У вас такое случилось, а тут я со своими проблемами. Может, ну их нафиг? Что я, не успею вам в другой раз рассказать? Ведь вам плохо. Вы на себя в зеркало посмотрите. Хоть выпейте что-нибудь или поплачьте, или... Я не знаю. На вас смотреть страшно». «Спасибо, конечно, что ты заботишься о совершенно чужом тебе человеке», — слегка удивился Шилар. «Но не стоит. Мне действительно плохо, ты прав. Но я не могу предаваться переживаниям. Не время. Нельзя. Надо отвлечься какой-нибудь работой. Вот, например, выслушать твою информацию и найти ей применение. Так что давай, рассказывай. Если ты действительно хочешь чем-нибудь помочь, дай мне пищу для размышлений, чтобы я мог думать о чем-то, кроме... Сам понимаешь. Если тебе страшно смотреть, можешь отвернуться». И зачем ты добавил? «А плакать я не умею». И Жак рассказал. Все, что мог рассказать, ни о чем не умалчивая и ничего не приукрашивая в свою пользу. Откровенно, честно, как праведный христианин на исповеди. Видимо, у бедняги не первый день нервы были на пределе, и ему самому до боли хотелось выговориться, хоть кому-то рассказать, поделиться, выплеснуть весь тот ужас, что ему довелось пережить. Слушая рассказ, Шилар мрачнел на глазах. Правление его обещало быть веселым. Мало того, что начинается с крови и предательства, так еще в обозримом будущем нужно ожидать войны, причем почти обреченной на поражение. Кто бы мог подумать? Мистралия! Ее уже никто не принимал всерьез, эту многострадальную страну, разоренную 5 переворотами. На нее уже косились, облизываясь, все короли континента. Понятно, почему ни один агент не смог выбраться из Кастель-Милагро. Теперь-то понятно. Вот чем они там занимаются. Боевые машины — это надо же додуматься. Хотя что им осталось после того, как они последовательно истребили всех маломальски стоящих магов? Агенты неоднократно докладывали, что Мистралия бешеными темпами развивает тяжелую промышленность. Но никто не мог понять, зачем. Теперь будем знать. Затем, чтобы к тому времени, как инженер закончит чертежи боевых машин, база для производства была готова. — О чем вы думаете? — спросил Жак. — Извини, — спохватился Шелар. — Я отвлекся. Продолжай. — Да, в общем, это все. Больше я никого не встретил в этих горах, пока не наткнулся на ваших пограничников. Он запнулся, замолчал, словно не решался что-то сказать. Потом спросил тихо. — Вы меня презираете? — Тебя это так волнует? После всего, что с тобой было, тебе еще не безразлично, что о тебе думают? — Смотря кто думает. Ваше мнение мне не безразлично. — Ну, раз тебе так важно, скажу. Ничего похожего на презрение у меня к тебе нет. Это королевские паладины могут себе позволить презирать всех и каждого за малейшее отклонение от кодекса чести. А я всю жизнь работал в департаменте порядка и безопасности и уяснил для себя несколько полезных вещей. Например, что не бывает абсолютного зла и абсолютного добра. Все люди имеют достоинства и недостатки, и дело только в их соотношении. А еще я весьма прагматично смотрю на большинство вещей, в том числе на этику. Ты ведь больше всего переживаешь из-за того парня, которого искалечил, верно? Так вот, если хочешь знать, на твоем месте я бы нажал кнопку, не дожидаясь, пока мне пригрозят смертью, просто рассудив, что мой отказ ничего не изменит и ничем не поможет этому несчастному. А мне может стоить жизни. Я уверен, ты тоже прекрасно это понимал, но что-то тебе не позволяло прислушаться к голосу рассудка. Тебе пришлось дождаться, пока заговорит страх. Его голос ты слушаешь хорошо. Да, печально согласился Жак. Я трус, я это знаю. И очень жаль, вздохнул Шилар. Это означает, что для разведработы ты не годишься. Для разведработы? С откровенным ужасом в голосе повторил Жак. Нет, только не это. Я вас умоляю, не надо опять. Успокойся. В подвалы никто тебя не потащит. И принуждать никто не собирается. Ты действительно не годишься. И использовать тебя таким образом нерационально. А вы собираетесь меня как-то использовать? В голосе беглого переселенца зазвучала горечь человека, доверившегося и обманутого. Рационально? А это как? Тоже танки? Так я не умею. Или у вас есть свой костель Милагра, где трудятся на благо новой родины переселенцы? А может, тут подпольная мегасеть действует? И у вас острая нужда в ломовиках? Так вы не стесняйтесь. Меня же очень легко использовать. Ствол к виску, и я весь ваш. Прекрати, — резко оборвал его Шилар, поскольку уж запахло истерикой. Не придирайся к словам и не говори ерунды. За кого ты меня принимаешь? За человека, который весьма прагматично смотрит на этику, — угрюмо ответил Жак и уставился в пол. Шилар выбил трубку и стал набивать ее снова. Разговор ушел совсем не в то направление, что он хотел. Нужно было что-то исправлять и срочно. Иначе этот перепуганный переселенец действительно решит, что его опять поволокут в подвал и начнут угрозами принуждать к сотрудничеству. А этого нельзя было допустить ни в коем случае. Трус он там или нет, а работать под принуждением не будет. Проверено на практике. Недостаток воли и смелости у этого парня вполне компенсируется хитростью и умом. Избежать он ухитрится откуда угодно. По-хорошему с ним надо. Только по-хорошему. Шилар раскурил трубку и продолжил разговор. «Мое отношение к этике не значит, что я полный моральный урод», — сказал он. «Тем более, что с точки зрения рациональности принуждать тебе к чему-либо нет смысла. Впрочем, как любого человека. Ты считаешь, что использовать людей вообще безнравственно? Использовать можно кого угодно. Только нужно делать это так, чтобы сам человек не страдал, а напротив, чтобы ему было приятно и интересно. Вот сам ты, например, чем бы хотел заниматься? Тебе ведь все равно придется как-то устраиваться в этом мире, чем-то зарабатывать на жизнь. Занятное рассуждение, усмехнулся Жак. Это следует расценивать как подхалимаш? А что? Можно расценить это как угрозу? Ты меня что, за дурака держишь? Один дурак уже попробовал тебя принуждать. И я вижу, что у него из этого вышло. Успех налицо. Прямо-таки блестящий. Теперь я, наконец, зашлю агента в этот проклятый замок. Возможно, они спорили бы еще дольше, если бы их не прервал господин Флавиус. «Прошу меня простить», — сказал он, входя в кабинет, — «у меня новости. Когда и где изволите выслушать?» Шилар покосился на переселенца и решил не выводить его в коридор. Вдруг в здании департамента уже появились враги, и кто-то, кому не следует, заметит странную активность вокруг якобы пустого кабинета. Флавиус еще мог зайти в кабинет покойного начальника по своим делам, но что-то мог делать в гордом одиночестве пленник. А слышал господин Жак на сегодня уже достаточно. «Здесь и сейчас», — сказал Шилар. «Этот не опасен». «Так что?» «Власть захватил Орден Небесных Всадников. Первосвященник Балмон уже обратился к народу с проповедью о том, что исполнилось пророчество и пала прогнившая династия, которая 800 лет угнетала... Подробно излагать? Не надо. Дальше. Только что он издал указ, которым запретил все магические и мистические школы, кроме своей. Новый глава департамента уже назначен и прибыл. Флавиус замялся. Мэтра и Страна не нашли. Он получил сведения, что в столицу возвращается принц-бастард Элмар, и поспешил встретить его и предупредить. Вы же понимаете, если... Понимаю. Продолжай. В его отсутствие за ним пришли 5 воинов ордена с полиарговой сетью, ошейником и наручниками. Мафей оставался в замке один. Вероятно, мальчик очень испугался. Верхняя северная башня разрушена полностью. Среди развалин уже нашли обрывки полиарговой сети и... останки, если можно так выразиться, всех 5 воинов ордена. Мафей исчез. Предположительно, телепортировался в неизвестном направлении. Дальше. Новый глава департамента, брат Тифан, ожидает вас в подвале. Изволите пройти? Здание полностью под контролем? Полностью. Тогда изволю, — кратко ответил Шилар и встал из-за стола. Затем кивнул на Жака. Пусть его отведут пока в камеру. Договорим позже. А вы в подвал? — поинтересовался переселенец. — Беседовать? Его тон не оставлял сомнений в том, что договориться будет крайне сложно. Но уговаривать его дальше у Шилара уже не хватило терпения. Оно просто вдруг кончилось, словно лопнула невидимая струна под неловкими пальцами пьяного барда. И всякие практические соображения начисто смело неодолимое желание заткнуть рот этому трусу и дать выход своим разбушевавшимся эмоциям. «А что ты думал?» — с непривычной для себя злостью в голосе произнес новый король. «Что я буду церемониться со сволочами, которые убили мою семью? Что я их буду уговаривать, как тебя?» «Ты знаешь, что Алиару было всего 4 года? Или ты думаешь, что люди...» способный ради власти убить ребенка, достойный хоть какого-то сочувствия? Да я с этого нового начальника собственноручно буду шкуру сдирать, пока не расскажет, что у них запланировано дальше. И рука не дрогнет. А если он не скажет? Не скажет? Ты что, думаешь, что все люди такие же герои, как твой однорукий приятель, а ты какой-то уникум? Дурак ты! Все совсем наоборот. Люди в основном как раз такие, как ты. Он мне все скажет. И мне ни капельки не стыдно. А ты можешь убираться отсюда хоть сейчас. У меня нет ни времени, ни желания с тобой сопли развозить. Нужен ты мне. Одним рывком выдернув ящик стола, Шилар схватил первый попавшийся жетон пропуск и швырнул в лицо несговорчивому наглецу. «Вон из моего кабинета! И из моего департамента, чтобы я больше тебя не видел!» В коридоре Флавиус спросил. «Ваше высочество, позволено ли мне будет поинтересоваться, как ваши успехи с этим юношей?» «Позволено», — кивнул Шилар. «Он мне все рассказал. К сожалению, к дальнейшему сотрудничеству его склонить не удалось». Зря я так вспылил, конечно. Но достал он меня с этим подвалом. Слишком уж его напугали в Кастель-Милагро. Не похоже, чтоб его пытали, — заметил Флавиус. Нет, ему только показывали. Этого хватило, чтобы составить мнение о мистралийцах. Он сдал их с потрохами. Мне бы не хотелось, чтобы он составил о нас такое же мнение. Но... что-то я сделал не так. А жаль. Он может быть полезен? Именно. Но это тот случай, когда человек должен сотрудничать по своей воле, иначе пользы от него не будет. Мистралийцы, к примеру, попытались его принудить и понесли серьезные потери. Он маг? Нет, переселенец. Но совершенно уникальный. Я тебе потом расскажу. Прогнозы Шелара касательно разговорчивости брата Тифана полностью оправдались. Лишенный возможности пользоваться магией, пожилой магистр оказался далеко не героем. Выжав из него все, что можно, Шелар распорядился удавить пленника и направился к себе в кабинет, на ходу пробегая глазами протокол допроса и одновременно отдавая приказания двум офицерам и верному Флавиусу. Кабинет был пуст. «Ну и хрен с ним», — подумал Шелар. «Пусть делает, что хочет. Пусть идет, куда хочет. Есть дела поважнее». События той ночи и следующего дня Шелар помнил плохо. Даже его феноменальная память на этот раз не справилась. Воспоминания о битве за столицу были отрывочны, несвязаны и перепутаны по времени. Он помнил, как сидел в кабинете, выслушивал доклады и отдавал приказы. Помнил, как долго стоял у окна и думал, просчитывая возможные варианты развития событий. Как он оказался на улице, не помнил. Запомнился только холодный ветер, продувавший плащ. Он помнил, что носился по городу, расставляя полицейские патрули и собирал разбежавшихся магов. Помнил, как несколько раз где-то выступал перед народом. Где он встретил Элмара, не помнил. Врезались в память счастливые глаза принца-бастарда, ярко-синий на загорелом лице и радостный крик. «Шелар, ты жив!» Он помнил, как брали штурмом королевский дворец, где засели заговорщики, как поднимались по мраморной лестнице, закованные в броню королевские паладины, напоминающие те самые боевые машины, о которых рассказывал переселенец, и как над ними висели, переливаясь разными цветами, ауры защитных заклинаний. Это было красиво. Помнил, как летали над дворцом огненные шары, ледяные стрелы, молнии, слепящие радуги и прочие атрибуты битвы магов. Это тоже было красиво. Как он оказался под обстрелом, не помнил. Запомнил топтавшийся без командира отряд полицейских и свою мысль, что они так и протопчутся на месте, если им ничего не приказать. Он помнил, как шел вместе с этим отрядом. У него в руках был тяжелый армейский арбалет, подобранный около какого-то покойника. Над его головой свистели стрелы и летали молнии. Но ему не было страшно. Он не умел бояться. Помнил, как Элмар прикрывал его своим щитом и ругался. «Куда ты прешься, Тханквара? Ты же стрелять толком не умеешь. Боец из тебя, как из тролля алхимик. Какого демона ты под стрелы полез? А если убьют, что мне тогда делать? Собственную задницу на трон громоздить? Хоть меня бы пожалел, если себя не жалко». Как и когда все кончилось, вспомнить не мог. Помнил только, как Элмар встал на одно колено и присягнул ему на верность. И вслед за ним все паладины. Это тоже было красиво. И в то же время дико и ненормально. Вечером этого же дня, когда все было кончено, нашелся Мафей. Его привели какие-то патриотически настроенные горожане, которые прятали мальчишку у себя со вчерашнего дня. А еще они принесли неизвестного героя, который спас принца от магистров ордена. Неизвестный герой пребывал в бесчувственном состоянии. На нем была все та же потрепанная мистралийская униформа без знаков различия. Пока Шелар думал, что сказать, Элмар, который в таких случаях не имел склонности думать вообще, а действовал исключительно эмоциями, в порыве душевного подъема и обезумев от радости, пригласил всех во дворец. Точнее, в то, что от него осталось. Горожане, в свою очередь обалдевшие от подобной демократичности, изъявили желание немедленно рассказать принцам историю весьма удивительную и достойную восхищения. Мафея хотели увести в его покои, чтобы успокоить и уложить спать. Но он разревелся еще сильнее и заявил, что ни на шаг не отойдет от своего спасителя, пока не убедится, что с ним все в порядке. Тогда ему позволили остаться при условии, что он немедленно прекратит рев, неподобающий принцу. Мафей мгновенно притих. В конце концов все расселись прямо в королевской столовой, куда натащили вина и закусок, и горожане с принцем рассказали, как все произошло. Принца Мафея поймали в доме Элмара, где он попытался спрятаться. Поскольку появление Элмара в городе было для ордена нежелательно, в дом пришли несколько магистров ордена, чтобы устроить засаду. Здесь они и наткнулись на Мафея. После побоища во дворце сил колдовать у маленького эльфа не осталось. И он поступил, как обычный напуганный ребенок, бросился бежать. Догнали его уже на улице, схватили и начали вязать. Мафей орал и сопротивлялся, чем привлек всеобщее внимание и собрал вокруг себя толпу. И вот когда его опутали сетью, застегнули наручники и стали надевать ошейник, из толпы выскочил странный молодой человек и возмущенно завопил. «Мужики! У вас что, мульки выбило? Что это вы с ребенком делаете?» 5 магистров удивленно оглядели наглеца и велели проходить, пока его не арестовали за противодействие властям. Наглец и не подумал уходить. Повернулся к зевакам и закричал. «А вы чего стоите? Вас тут толпа, а их только 5. И вы все смотрите, как взрослые жлобы истязают ребенка!» «Это государственный преступник», — объявил один из магистров. «И ты тоже, как я вижу. Арестуйте его, братья, за подстрекательство к бунту. А вы все разойдитесь», — обратился он к толпе. Зеваки заколебались. И тут маленький принц заорал. «Вы все сволочи! Вы подлые убийцы! Вы мою маму убили! Приедет кузен Элмар! Он вам всем покажет!» «Да это же принц!» — крикнул кто-то в толпе. «Точно принц!» — поддержал другой голос. «А я все понять не мог, что у него с ушами!» «А говорили, что династия пала. Врали! А герой Элмар? Он ведь правда приедет!» «Уж он приедет, он тут всем покажет!» «Мы и сами покажем! Бей гадов! Мочи их!» С воодушевлением завопил неведомый наглец и подобрал с земли камень. «Булыжник — оружие пролетариата! Религия — опиум для народа! Эй, ксензы, бога нет!» И запустил в магистров каменюкой, но не попал. Один из магистров сделал несколько пасов, и отважный агитатор, вскрикнув, зашатался, а потом рухнул замертво. Толпа загудела, полетело еще несколько камней, но магистры быстро отгородились защитным полем. — Ты что с ним сделал? — спросил один. Тот, что колдовал, удивленно посмотрел на тело и пожал плечами. — Понятия не имею. Я его хотел только обездвижить. Магистры стали звать подкрепление. И тут случилось самое удивительное. Лежавший без признаков жизни юноша вдруг открыл глаза, поднял руку и, не вставая, стал чуть пошевеливать пальцами. И пошла такая магия, какой горожане отродясь не видывали. Толпа быстро раздалась, прихватив связанного принца. Благо, магистры были заняты битвой. А бой был таким, что не приведите боги. В конце концов, неизвестный герой разделал всех 5 противников гигантской мухобойкой, возникшей из ниоткуда. Но сам так и остался лежать без чувств. Даже глаза закрыл и рукой перестал шевелить. Добрые люди его подобрали и отнесли к лекарю, но тот ничем не смог помочь. А когда беспорядки в городе закончились и люди собрались отвезти принца домой, он потребовал, чтобы его спасителя тоже принесли во дворец, и высказал надежду, что мэтр Истран сможет что-то сделать. Вот такая вот история. Выслушав всех, Шилар поспешил спровадить верноподданных горожан, пригласив их на коронацию в качестве почетных гостей и пообещав выразить свою безмерную благодарность в более подобающей обстановке. Когда гости удалились в совершенном восторге, он первым делом настоял, чтобы принц Мафей тоже покинул столовую и отправлялся спать. Взрослые будут заниматься делом. Думать, чем помочь пострадавшему герою. И мешать им не следует. На этот раз принц не посмел возражать. Шилар упал в кресло и посмотрел в окно. Солнце клонилось к закату. Прошло немногим больше суток с того момента, как в его кабинет ворвался Флавиус. И почти двое с тех пор, как принц последний раз спал. Теперь, когда над городом повисла тишина, когда все закончилось и не надо было больше никуда бежать, Шилар наконец почувствовал, как он устал. У него не было сил даже думать о том, что завтра и послезавтра и еще несколько дней ему предстоит опять бегать, высунув язык, и наводить порядок. Западное крыло дворца сильно пострадало во время штурма, поэтому в свои комнаты он не пошел. Там не хватало стен и не было ни одного целого стекла. В спальне, по-видимому, взорвалось несколько огненных шаров, и находиться в ней теперь было невозможно. Он решил остаться здесь, в уцелевших королевских апартаментах. Здесь же были и Элмар с соратниками, и мэтр Истран. Мэтр не хотел отходить далеко от Мафея, а Элмар заявил, что, во-первых, ему лень идти домой, а во-вторых, он 100 лет не видел горячо любимого кузена и намерен провести хотя бы вечер в его обществе. Они были одни в огромном пустом здании. Слуги и придворные разбежались, кто еще до штурма, кто после него, и возвращаться не собирались, по крайней мере, до завтрашнего утра. Элмар, все еще взбудораженный после сражения, сидел за столом, уплетая все, что попадало под руку, и влюбленно смотрел на кузена Шилара. Его синие глаза сияли восторгом. Он просто был рад видеть друга живым и, похоже, ни о чем другом не мог думать. Около него чинным рядочком восседали его соратники по подвигам. Лучница Валента, статная рослая девица с роскошной косой. Мистик Шанкар, смуглый и черноглазый, с обритой наголо головой. И волшебница Этель, маленькая и щуплая, как девчонка. Мэтр Истран, склонившись над лежащим на диване Жаком, внимательно его осматривал. «Вот ведь не везет», — подумал Шилар, по привычке доставая трубку, и вспомнил, что табак у него кончился еще утром. «Этот парень мог быть полезен. Сколько он знает такого, о чем мы никогда в жизни не слышали? Как он это сделал? Как, не имея понятия о магии, ввязался в драку с 5 магистрами и победил? А еще говорил, что он трус». Шилар поднялся и подошел поближе. Жак лежал неподвижно. Даже дыхание можно было заметить, только очень внимательно присмотревшись. Его нечесанные каштановые лохмы рассыпались по кремовому бархату обивки. Рука бессильно свисала с дивана. Он был похож на тряпичную куклу. «Допрыгался», — почему-то вслух сказал Шилар. «Не сиделось тебе в департаменте. Пошел приключений на свою задницу искать». Он почему-то почувствовал себя виноватым за вчерашние слова. Не надо было так. Не стоило. Можно было договориться по-хорошему. Не смог. Нервы сдали. «Вы его знаете?» — поинтересовался мэтр Истран, выпрямляясь и отходя от дивана. «Немного», — кивнул Шилар. «Я с ним беседовал в департаменте». «Мистралийский беженец», — уточнил маг и занял кресло, с которого только что встал Шилар. «Теперь да. А вообще-то он переселенец. Только учтите, это секретная информация, только для служебного пользования. Не болтайте». Он снова посмотрел на Жака, потом на трубку, которую держал в руках, и молча направился к двери. — Ты куда? — окликнул его Элмар. — Схожу к себе, — не оборачиваясь, ответил Шилар. — Табак поищу. — Не ходи один! — встрепенулся Элмар и подхватился с места, поспешно дожевывая кусок. — Я тебя провожу! Шилар хотел напомнить, что он не маленький, но смолчал. Он понимал Элмара. Бедняга чуть умом не тронулся, узнав о том, что случилось дома. Примчался, сломя голову в столицу, чуть не попал в засаду. Он ведь думал, что любимый кузен Шилар погиб вместе со всеми. Кто-то даже успел ему сказать, что от друга детства осталась только серебряная звезда и куча обугленных потрохов. Бедный Элмар чуть не тронулся умом вторично, на этот раз от радости, когда увидел Шилара живым. И теперь первый герой, конечно, будет над ним трястись и всячески оберегать боясь потерять его снова, даже если опасаться совершенно нечего. — Я тоже пойду с вами, — сказала лучница, поднимаясь вслед за Элмаром. — А господа маги пусть пока подумают. — Боги, ну и бардак здесь, — думал Шилар, осторожно ступая по битому стеклу и перешагивая через обломки мебели. — Надо распорядиться, чтобы начали ремонт. Если начать рано утром и работать полные сутки без перерыва, до послезавтра тронный зал можно будет привести в порядок и короноваться. Тихо и по-быстрому, без всяких празднеств и торжеств. Было бы чего праздновать. А все остальное можно будет, не торопясь, отремонтировать уже после того. Все равно здесь больше никто не будет жить. Он вспомнил, что рано утром ему предстоит помогать распорядителю церемонии в организации похорон, опознавать остатки родственников. И эта мысль вдруг отдалась болью где-то в глубине глазниц, словно на глаза надавили изнутри. Резко и очень больно. Вслед за этим в глазах зажгло, словно в них сыпанули перца. Шилар остановился и стал тереть глаза, одновременно пытаясь не думать о завтрашнем дне, переключиться на что-нибудь другое. — Что с тобой? — встревоженно спросил Элмар, хватая его за плечо. — Тебе плохо? Может, присядешь? — Просто я не спал прошлой ночью, — ответил Шилар и послушно присел на прокинутый шкаф. — Что-то жжет. — Ничего, сегодня высплюсь, и все пройдет. — А когда ты ел в последний раз? — не унимался Элмар. — Тоже позавчера? — Вчера, — возразил Шилар. — Успокойся, я не голоден. — Ты совсем о себе не думаешь, — упрекнул его кузен. — Посмотри, какой ты худой. Ничего не ешь, и еще куришь натощак, и не спишь сутками. — Пойдем, — сказал Шилар, поднимаясь, чтобы прекратить эти нравоучения. — Уже все прошло. Я просто устал. Сумасшедший был день, сам понимаешь, не до еды. В его кабинете царил полный разгром. Стол был разрублен пополам. Из разбитого окна свисал труп в бело-голубой кольчуге воинов ордена. Шкаф лежал посреди комнаты дверцами вниз. Шилар попытался его поднять, но не смог. — Дай-ка я, — сказал Элмар и, легко подхватив громоздкий шкаф, одним движением поставил его вертикально. Шилар выдвинул ящик и обрадованно достал мешок с табаком. Он, не отходя от ящика, набил трубку и стал искать по карманам спички. Спички тоже кончились. — Элмар! — безнадежно возвал он. — У тебя спичек нет? — Я не курю, — напомнил Элмар. — А как же ты в походе без спичек обходишься? Костер там, все такое. Зачем мне спички, если все мои соратники курят? Спички оказались у Валенты. — Прошу вас, ваше высочество, — серьезно сказала она, поднося горящую спичку. Шилар быстро прикурил и поблагодарил девушку, чувствуя себя крайне неловко. После нескольких затяжек он понял, что жизнь не так плоха, и что теперь вполне можно вернуться в королевские апартаменты и отдохнуть. Но сначала следовало узнать, что же случилось с беднягой Жаком. — Что скажете, господа маги? — спросил Шилар, когда они снова расселись по диванам. — Ничего не понимаю, — пожал плечами мэтр Истран. — Шанкар говорит, что это транс. — Странный какой-то транс, я такого не видел. — Просто очень глубокий, — пожал плечами мистик. — Я тоже не встречал подобного. Однако из этого не следует, что такого не может быть. Наши познания ограничены путями наших учений. Кто-нибудь знает, какой мистической школе принадлежит этот странный юноша? — Его высочество, кажется, сказал, что он переселенец, — напомнил мэтр Истран. — Но я никогда не видел переселенца-мага, равно как и переселенца-мистика. Я имею в виду настоящего мистика, а не просто служителя. — А казак? — перебила старшего непочтительная Этель. — Еще не доказано, что он переселенец, — тут же парировал придворный маг. — Если во всем полагаться на слухи... Этель фыркнула и проворчала себе под нос что-то ехидное о манере некоторых ветких старикашек спорить о том, чего не знают. «Должен сказать еще одну вещь, которая вас, наверное, еще сильнее озадачит», — продолжил Шилар, устало потягивая трубку. «Он вообще не маг, и колдовать не способен в принципе. Он из мира, в котором магии практически нет. Что теперь скажете?» «А, вот оно что!» — хмыкнула Этель. «Шанкар, ты, наверное, ошибся. Какой может быть транс? Парень просто сгорел!» «Но он ведь жив!» — горячо возразил Элмар. «Мы должны попробовать что-то сделать». «Можно попробовать, но это бесполезно». «Что значит сгорел?» — спросила Валента. «Понимаешь, — пояснила Этель, — бывает так, что человек, никогда не занимавшийся магией, случайно открывает для себя доступ к силе. Но он не в состоянии управлять ею, и неконтролируемая сила сжигает его изнутри. Судя по тому, какую огромную силу он сквозь себя пропустил, — добавил Шанкар, — парень вообще должен был умереть на месте. Но это похоже на транс». «Ну да, пятерых магистров мухобойкой», — проворчал мэтр Истран. «Это же надо было додуматься. Дорвался до силы на дармовщину. Действительно странно, что он еще жив. Дайте-ка я на него посмотрю еще раз». «Пожалуйста», — Шилар не возражал. «Вдруг все-таки можно что-то сделать? Если честно, он мне нужен. Вернее, короне». Волшебники вылезли из-за стола и в который раз собрались вокруг Жака, оживленно обсуждая уникальный случай. «Наверное, уже предвкушают, как будут рассказывать собратьям по школе, где были, что видели», — с неприязнью подумал Шилар. «А вот я вам сейчас возьму и запрещу из соображений государственной безопасности». Почему-то ему вдруг стало обидно. Странно, ведь всего сутки назад он и сам рассматривал переселенцев чисто утилитарных целях, выяснял, годится ли тот для разведработы. А теперь, когда Жак лежит как неживой и никто не знает, что с ним делать, парня почему-то жалко как родного. — Откуда ты его знаешь? — спросил Элмар, утаскивая с блюда последний пирожок. — Он твой агент? — Нет. Я же говорил, он бежал из Мистралии. И я с ним беседовал в департаменте. Он много интересного мне рассказал. Потом его выпустили. А он и 2 часов не смог прожить без приключений. Как он ввязался в драку с 5 магистрами? Он же всего на свете боится. Еще и ухитрился дорваться до силы. «Знаете, ваше высочество, — серьезно сказала Валента, — люди часто сами не представляют, на что они способны. Он, наверное, увидел, что магистры схватили принца и забыл о страхе. Так бывает». Шилар покачал головой и замолчал, попыхивая трубкой. Потом задумчиво произнес. «Постойте, ведь он не знал, что это принц». «Как не знал?» — удивился Элмар. «Да нашего Мафея кто угодно узнает. Он же такой один во всем мире, наверное». «Откуда переселенец мог знать, что у нас есть принц-эльф, и что других таких мальчиков в мире нет? Он и эльфа-то никогда в жизни не видел». «Ну, не знал», — согласился Элмар. «Тогда еще более достоин восхищения». «Конечно», — подумал Шилар. «В его глазах все выглядело намного проще. 5 взрослых мужчин обижают 10-летнего мальчика, а толпа стоит и смотрит. У него-то подход к этике эмоциональный до отвращения. Куда и страх делся? К тому же он ведь просто не представлял, с кем связывается, потому и не побоялся. Парень думал, это просто воины, и попытался натравить на них толпу. А вот то, что случилось потом... Это уже ни в какие рамки не вписывается, особенно мухобойка. господа маги наконец пришли к какому-то выводу и на время оставили бесчувственного героя в покое. — Все не так плохо, как мы думали, — сообщил мэтр Истран, подходя к столу. — Он действительно в очень глубоком трансе. Но, как ни удивительно, не сгорел. Мы его вытащим. — Ой! — воскликнула Этель. — А кто это всю еду сметелил? Элмар, ты? Принц-бастард сконфуженно потупился. Его способность к поглощению съестного была известна всем. Вот и сейчас, пока соратники были поглощены происходящим, Элмар, сам того не заметил, уничтожил все, что было на столе. Ну, почти все. Несколько крошечных кусочков благоговейно вкусили верные горожане, чуть не павшие в обморок от чести сидеть за королевским столом. — Да ну! Там есть-то было нечего, — пробормотал Элмар. — Шилар, а нельзя кому-нибудь приказать подать нормальный ужин? Не сожрали же эти заговорщики все продукты во дворце? — Кому, например? — поинтересовался Шилар. — Стражу с входа позвать. — Иди сам на кухню и тащи, что найдешь. — Я готовить не умею. — Я помогу, — вызвался мистик Шанкар. — Господа маги без меня управятся. — Валента, ты с нами? Красавица-лучница с достоинством кивнула и поднялась из-за стола. — Я не пойду, — сказал Шилар. — Не дождетесь. Не хватало, чтобы король вам еще ужин готовил. Я и так устал. — А мы приступим, — сказал мэтр Истран и приглашающе взмахнул рукой. — Этель, садись рядом с ним и возьми его за руку. Сейчас я погружу тебя в транс, и ты попробуешь его зацепить. Только осторожнее, он очень глубоко. Если почувствуешь что-то не то, сразу возвращайся. — Знаю, не девочка, — отозвалась непочтительная волшебница. Шилару стало смешно. Маленькая щуплая Этель со своими стриженными, торчащими во все стороны волосиками была похожа именно на девочку, а рядом с Валентой и вовсе на ощипанного куренка. Волшебница присела на кушетку, взяла Жака за руку и закрыла глаза. Мэтр Истран принялся за работу, а Шилар с удовольствием наблюдал за ним. Он всегда любил смотреть, как колдует придворный маг. Мэтр делал это невыразимо эстетично. — Ой! — воскликнула Этель. — Я его уже вижу! И вовсе не глубоко. Сейчас я его достану. — Осторожно, — напомнил маг. — Тебе кажется. На самом деле ты уже глубоко. Не увлекайся. А то мне и тебя придется вытаскивать. — Да нет! Вот же он! А славный какой! Эй, ты! Иди сюда! Как тебя зовут? — Я Жак, — тихо и глухо отозвался переселенец. — А ты кто? — Этель. — Пойдем со мной, я тебя выведу. Как ты сюда попал? — Только не смейся. Я заблудился в мегасети. Где, — Где-где? — А разве это не мегасеть? — Пожалуй, нет. — Вон оно что! — Жак говорил тихо, бесстрастно, голосом какой-нибудь некроманской нежити. Потому-то я и заблудился. Мегасеть знаю вдоль и поперек. А тут... Тут так пусто. А тебе здесь нравится? Не знаю. Наверное, да. Только вот эта пустота... Какая еще пустота? А я? Летим со мной! Этель схватила Жака за обе руки и притянула к себе. Ее голос был весел и звонок, как всегда. — Этель, не увлекайся! — предостерег волшебницу мэтр Истран, но так, как будто не слышала. — Ух ты! Как здорово! — радостно воскликнула она. — Ой, какой ты здесь странный! Ты теплый, добрый и веселый! И у тебя нет тела! Как интересно! — А ты что? «Никогда не была в мегасети? Ты еще нулевочка?» Голос Жака слегка оживился и тоже повеселел. «Не знаю, что ты называешь мегасетью, но здесь я точно не была. А как я здесь выгляжу? Никак. Ты звонкая, веселая и заводная. И ты возбуждаешь. А здесь можно трахаться? В смысле, раз у нас нет тел? Можно, заулыбался Жак. А ты хочешь? Еще бы! Восторженно взвизгнула волшебница и вскочила на бесчувственного переселенца верхом. Вот бесстыжая! Разгневался мэтр Истран. Этель, возвращайся немедленно! Этель восторженно ахнула и рванула на себе блузку. Жак приподнялся, привлек ее к себе и сладко застонал. «Ах, какая ты интересная! Ох, как здорово! Я никогда так не пробовала! Поцелуй меня! А как? Как будто понарошку!» «Ух ты!» Этель запустила обе руки в его волосы и удивленно спросила. «А что это у тебя за дырка в голове?» «Как что? Сокет, как у всех?» «Не обращай внимания на тело, а то отпадешь!» «Постой, а как ты его нащупала? Разве твое тело рядом с моим?» «И не просто рядом!» «Ох, ты прелесть! Это просто волшебно!» «Вот это да! Таким даблдеккером я тоже еще не пробовал!» «Идемте отсюда!» — с отвращением произнес мэтр Истран. «Они теперь не остановятся. А нырять за этой безнравственной кошкой у меня нет никакого желания». «Не стоит их останавливать», — усмехнулся Шелар. «Пусть парень получит хоть какое-то удовольствие. После того, что ему пришлось пережить, бедняга вполне заслуживает небольшой отдых». «Вы мне расскажете о нем?» — поинтересовался маг, пропуская принца в дверь. «Разумеется», — ответил Шелар. «Да он сам вам расскажет». «Нет-нет, прошу вас, мэтр, вы старше». «Привыкайте, ваше величество», — покачал головой мэтр. «Этикет надо соблюдать. Нельзя же всем быть такими, как мерзавка Этель». Шелар послушно шагнул вперед, и это показалось ему вопиюще ненормальным. Почтение к наставнику было у него рефлекторным, и принимать знаки почтения от этого человека было дико. Обращение «Ваше Величество» неприятно резало слух. Шелар не хотел быть королем. Если бы это было возможно, он бы с радостью уступил престол кузену и вернулся к своим родным шпионам и преступникам. Но принц прекрасно знал, что Элмар ни за что не согласится бросить геройскую вольницу и взвалить на себя бремя ответственности за всю страну. Конечно, в любом королевстве хватает дураков, мечтающих о короне. Но принц-бастард дураком не был и прекрасно понимал, что правление государством — это не столько балы и охота, кувырканье в постели с фрейлинами, сколько тяжкий труд и огромная ответственность. Да если честно, то и не потянет он целую страну. — А я потяну? — мысленно спросил себе Шелар, спускаясь по лестнице на кухню, откуда уже доносились волнующие пряные запахи. И сам себе ответил. — А куда я денусь? Я король. Я должен. — Ну что? — полюбопытствовал Шанкар, отрываясь от плиты. — А где Этель? У вас что-то вышло? Мэтр Истран огорченно махнул рукой. Разве можно совладать с этой испорченной дряной девчонкой? Если ей взбрело в голову заняться сексом, она это делает с первым встречным в любом месте. Ну и пусть ее. Зачем же так огорчаться? Искренне удивился мистик. Его религия никоим образом не порицала сексуальные изыскания. И в этом вопросе он всегда был согласен с Этель. Это же прекрасно, когда людям хорошо. За них можно только порадоваться. Вы так переживаете, словно это ваша родная дочь, — ехидно заметила лучница. Ну, не дочь, правнучка, — неохотно признался придворный маг. Но все равно родная. И я имею полное право не одобрять ее неразборчивость в партнерах и... в местах. Устроить подобное безобразие в королевской столовой? это все эльфийская кровь. Даже в четвертом поколении сказывается. И, разумеется, голландское воспитание. — Я так и не понял, — жалобно вопросил голодный принц-бастард. — Вы смогли вывести этого молодого человека из транса или нет? — Пока нет, — сказал Шелар. Этель с ним договорилась, не выходя из транса. Сейчас они там закончат, потом вместе выйдут. Присмотрите кто-нибудь за плитой, а то все сгорит. — Это должно быть необычайно интересно, — воодушевился Шанкар. — Как жаль, что я не остался. — Не хватало, чтобы вы там втроем барахтались, — вознегодовал мэтр Истран. — Ух уж это современная молодежь! Молодежь дружно расхохоталась, а мэтр проворчал, что у этих переселенцев могут быть неизвестные науки болезни и вообще. Сверху донеслись ясно различимые прерывистые вскрики, затем протяжный вопль. «Молодцы!» — одобрительно засмеялся Шанкар. «Ну что, поднимемся?» «За плитой смотри!» — напомнил Элмар. «Сами спустятся!» «Они нас найдут?» «Конечно, по запаху!» Из столовой снова послышался крик. На этот раз настоящий, полный боли. «Что это она с ним сделала?» — подскочил на стуле Элмар. Шанкар ткнул ложку Шелару и с криком «Я все-таки схожу, посмотрю!» бросился наверх. Его новоиспеченное величество посмотрел на ложку, подошел к плите и задумчиво помешал в кастрюльке. «Прелестно!» — подумал он. «Ничего себе начало правления! Стою это я, мое величество, Шелар, кажется, я третий, стою у плиты и готовлю ужин для геройского кузена и его соратников. В моей столовой трахается сумасбродная волшебница и этот перепуганный переселенец, и пол дворца лежит в развалинах. Если я доживу до старости, потомки обхохочутся, читая мои мемуары». Жак лежал все на том же диване, держась обеими руками за голову. Этель сидела рядом, покачиваясь, как пьяная. Она даже не сразу заметила Шанкара. — Что у вас случилось? — встревоженно спросил мистик. — Кто кричал? — Голова! — простонал Жак. — Больно! — Подожди минутку, я сейчас! Шанкар присел на корточки рядом с ним и положил ладони на виски. Осторожно, легкими толчками прокачал энергию по сосудам, по нервам, по мозговым тканям. Все было нормально, ничего непоправимого. Он сделал неуловимое движение, после которого пациент затих и расслабился. После чего мистик укоризненно обратился к волшебнице. — Ты что, сама не могла? Ему же больно! Этель подняла на него затуманенные глаза и произнесла, не вполне осознавая происходящее. — Это не просто волшебно. Это... Вот наказание. Как надо было выходить, чтобы получить такие последствия? Этель, очнись! Видя, что до волшебницы так просто не дозваться, Шанкар обошел ее сзади, цепко ухватил одной рукой за затылок, а другой быстро надавил на глазные яблоки. Этель степенулась, оглянулась и удивленно спросила. — Ой, Шанкар, а ты что здесь делаешь? — Привожу вас в чувство. — Этель, как ты могла? Ты же не ученица какая. Разве можно так выходить из транса? Он же мог с ума сойти. И даже умереть. — Это не я, — помотала головой Этель. — Это или он, или мы нечаянно выпали. Я не поняла. Ах, Шанкар, ты себе не представляешь, как это было. Я никогда в жизни такого не испытывала. А где? Ах, вот он здесь. Жак, ты как? Жак открыл глаза, удивленно посмотрел вокруг и спросил. — Где я? Как я сюда попал? Что со мной случилось? — Тебе виднее, — — пожал плечами Шанкар. — Сам-то хоть что-нибудь помнишь? Жак еще раз обвел взглядом комнату и уставился на Этель. — Это была ты? — тихо спросил он. Волшебница кивнула. — Тебе понравилось? Этель снова кивнула и нежно поцеловала его в лоб. — Вставайте и оденьтесь, — сказал Шанкар. — Сейчас сюда придут остальные. — Кстати, Этель, твой прадедушка очень разгневан и намерен задать тебе трепку. Волшебница рассмеялась, радостно потянулась, обнажив все, что прикрывал подол блузки, и спрыгнула с дивана. — А где здесь ванная или что-то в этом роде? — Поищи сама. — Только кто тебе среди ночи воду подаст? — Что ж, я сама себе воды не наколдую. Жак тоже сполз с дивана, застегнул штаны и, шатаясь, побрел к ближайшей двери. Этель догнала его и, заботливо подхватив под руку, участливо спросила. — Тебе плохо? — Мне хорошо. Жак благодарно оперся ее руку и пояснил. — Я слишком давно не занимался виртуальным сексом. Отвык. Да еще даблдекер. И вообще, сколько я провисел в мегасети, пока ты меня нашла? — Примерно сутки, — прикинула Этель. — Ну вот. А это очень вредно для вестибулярного аппарата. Ничего, пройдет. Они снова поцеловались, и уже из-за двери донеслось. — А что это у тебя все-таки за дырка в голове? — Я же говорил, сокет. — Для чего? — Для штекера. — Оставь ты эту дырку. Давай ванную поищем. В ванной они проболтались столько, что их уже утомились ждать. Равно как и слушать звуки поцелуев, стоны, вздохи, иногда страстные крики. Этель никогда не стеснялась в проявлениях чувств. Наконец, когда ужин был полностью готов, мэтр Истран крикнул, что если они сейчас же не явятся, то останутся голодными. Это подействовало. Парочка вломилась в столовую довольная, веселая и совершенно счастливая. — Здравствуйте, — сказал Жак. Он увидел Шелара, и улыбка тут же сползла с его лица. — Ой, здравствуйте, ваше высочество! Или уже величество? — А что вы здесь делаете? — Хороший вопрос, — согласился Шелар. — Что я делаю в собственном дворце? — Это ваш дворец? — Я не знал. — А как я сюда попал? — Садись, — сказал Шелар. Давай спокойно поужинаем и заодно во всем разберемся. Познакомься с моими друзьями. Это мэтр Истран, придворный маг. Это мой кузен, принц-бастард Элмар. Это его соратники по подвигам, Валента, Шанкар. С Этель ты уже знаком. А это, господа, удивительное создание природы по имени Жак. Итак, начнем разговор или сначала поедим? — Конечно, начнем! — хором воскликнули все, кроме Элмара, успевшего уже набить рот. — С чего? — Нам интересно, как он попал в город, — сказал мэтр Истран. — Я полагаю, более ранний период нам сейчас ни к чему. Да и сам юный друг вряд ли захочет на нем останавливаться. — Этот вопрос тоже можно снять, — сказал Шелар. Он вышел из здания моего департамента. А вот что было дальше и как ты ввязался в драку, уж будь добр, расскажи. Да ничего особенного не было. Я просто ходил по городу, осматривался. Я ведь еще не был в ваших городах. Мне было интересно. Кстати, я у вас из стола стянул 2 золотых. Они сами из ящика выпали. Потом верну, когда у меня свои будут. Смотрю, на одной из улиц толпа. Вечно страдаю из-за своего любопытства. Что мне стоило мимо пройти? Протолкался вперед. Смотрю, 5 здоровых шкафов напали на мальчишку. Меня как специально кто за язык дернул. Вам уже рассказали, что там произошло? В общих чертах. О твоем геройском выступлении мы знаем. А вот как случилось, что ты впал в транс и начал колдовать, «Я? Колдовать? Вы что, смеетесь? Я же не умею!» «Ничего себе не умеешь! Один, пятерых магистров-мистиков, да еще мухобойкой!» Жак побледнел и положил вилку. «Я что, на самом деле их убил?» «Мэтр, дайте ему воды», — быстро сказал Шелар. «Наш друг, кажется, собирается снова упасть в обморок». «Жак, милый, тебе помочь?» — встрепенулась Этель. «Нет, нет, не надо, все нормально». Жак снова схватил вилку и завертел ее в руках, не спеша, однако, воспользоваться. «Просто это так странно. Я сам не могу понять. Один из этих магистров что-то со мной сделал. Это было самое простое заклинание парализации. Уж не знаю, что это было, но эффект получился. Словно в сокет вогнали гвоздь. Большой кувалдой. Большой такой гвоздь». Жак показал на пальцах какой. «До самых мозгов достало. Я думал, умру на месте». «Постой, давай еще раз», — остановил его мэтр Истран. «Что такое сокет?» «Это дырка в голове», — радостно объявила Этель. «Я знаю». «Может, ты знаешь, и для чего она?» — отдернул ее Истран. «Знаю, для Штекера». «Жак», — просил Шелар, — «объясни, пожалуйста, сам». «Я не могу вам доступно объяснить. Сокет — это имплант для прямого подсоединения к мегасети через специальный штекер от переходной платы. Так вот, в этом самом сокете я почувствовал дикую боль и вдруг вылетел в мегасеть. Не так, как нормально люди выходят, а влетел в совершенно неизвестное место. Похоже на виртуальную реальность игрового типа. И там опять наткнулся на этих магистров. Они не придумали ничего лучше, как на меня напасть. И мне пришлось отбиваться. Ну, я в мегасети с 8 лет. Умею быстро реагировать. Ставить и ломать защиту и создавать всякие феньки, вроде той мухобойки. Но сроду такого не бывало, чтобы после потасовки в сети кто-то реально погиб. Это же все не настоящее. «Так не может быть!» «Это у вас не может!» — возразила Этель. «Я ведь тебе говорила, что здесь нет никакой мегасети. Ты просто был в глубоком трансе и вышел в субреальность. Там-то и происходят битвы магов. Там сила становится доступнее. Только квалифицированные маги попадают туда, не впадая в транс, и сохраняя контроль и над телом в одной реальности, и над сознанием в другой. А ты свое тело потерял. Удивительно, как вообще не сгорел». «Что я тебе? Нулевичок по заноркам шарится?» — обиделся Жак. «Или испер какой, сквозь колючку без резки переться?» «Твоя речь — это отдельный вопрос», — усмехнулся Шелар. «Как-нибудь попрошу тебя повторить твой рассказ с комментариями. А пока продолжим?» «Да, конечно». «Так я и болтался по мегасети и не мог понять, как выйти. Дома-то я все пути знал вдоль и поперек. А тут места незнакомые. Этель меня и нашла». «Ну-ну, наслышан про ваши подвиги. А что у вас случилось на выходе?» «То же, что и на входе. Только в этой реальности боль осталась. Вот и все». «У кого еще есть вопросы?» «У меня», — сказал мэтр Истран. «Но на них без серьезного исследования не ответить. Я надеюсь, господин Джак позволит мне как-нибудь его обследовать». «Если это не больно», — серьезно сказал Жак. «Ну вот и договорились. А у вас есть какие-нибудь вопросы?» «Конечно. Кто-нибудь знает, что стало с этим ребенком? Он спасся?» «Он будет счастлив лично выразить тебе свою благодарность», — усмехнулся Шелар. «Ты знаешь, кто это был? Мой маленький кузен Мафей. Тот самый, что с перепугу Северную башню разнес. Это он упросил людей принести тебя сюда и очень над тобой плакал. — Может, он и Магистрову делал? — с надеждой спросил Жак. — Упакованный в полиарк с ног до головы? Не выдумывай. — Еще вопросы есть? — Да, — сказал Жак. — Что мне теперь делать? — Ничего. Отдыхай. Спи, ешь, трахайся с Этель, играй в прятки с Мафеем, что хочешь. Поговорим, когда разберусь со всеми делами. Я все-таки хочу с тобой поговорить. Мы тогда не закончили. И забудь, что я сказал тебе на прощание. Я просто вспылил. Мне очень жаль. — Да нет, — вздохнул Жак. — Вы все правильно сказали. — А я... Это я с перепугу. Не обращайте внимания. — Кстати, какие у нас планы? — спросил Элмар. «Завтра похороны и публичная казнь», — кратко ответил Шилар. «Послезавтра коронация. Надеюсь, на коронацию ты, Элмар, придешь. Или смоешься сразу после похорон?» «Пойдет», — сказала Этель. «Я с удовольствием побуду здесь лишний день-два». Жак чуть покраснел и сосредоточился на еде. Следующий день Шилар помнил плохо. Церемония прощания с королевской семьей и другими жертвами заговора казалась бесконечной. Речи, цветы, гробы, рыдающие кузины, Мафей, которого увели в истерике, и в особенности слезы Элмара. Все это угнетало и давило. Больше всего Шелара пугало то, что он должен был выступить с речью. За последние 10 лет, с тех пор, как принц перестал выступать в суде, он совершенно разучился говорить публично, а работа в разведке научила постоянно держаться в тени. Возможно, если б ему пришлось выступать с докладом или обвинительной речью, было бы проще. Но похороны родственников оказались не самым удачным поводом вспоминать искусство красноречия. Речь получилась скомканной и невнятной, но и ту он не договорил. Снова заболели глаза, горло сдавили спазмы, так что он просто не мог говорить. Его провожали сочувственными взглядами, и это было невыносимо. Публичная казнь не принесла ни малейшего утешения, кроме чувства выполненного долга. Кузины на казнь не остались, отбыли сразу после похорон. Элмар тоже смылся, сказав, что только извращенец может любоваться казнью, а он лучше посидит с друзьями из корпуса паладинов. Шилар был с ним полностью солидарен, но сам он должен был присутствовать официально. Он равнодушно смотрел с балкона и слушал вопли толпы, радуясь, что хоть здесь, на площади справедливости, ему не обязательно выступать. Речь о торжестве закона и порядка он с чистой совестью переложил на верного Флавиуса, вручив ему серебряную звезду главы департамента. С трудом дождавшись окончания неприятной церемонии, Шилар поспешил во дворец, где проконтролировал ход ремонтных работ в тронном зале и поговорил с распорядителем церемонии по поводу завтрашней коронации. Затем он съездил в департамент, передал Флавиусу дела и забрал из сейфа свою бутылку. Потом еще куда-то ездил и что-то проверял. Домой попал только на закате. Дворец понемногу оживал. Часть слуг вернулась и приступила к своим обязанностям. По коридорам ходили мрачные придворные и заплаканные фрейлины. Фрейлинам было хуже всех. В королевской семье не осталось ни одной женщины, и они всерьез опасались, что их не сегодня-завтра разгонят. Знающие люди уже объяснили им, что из себя представляет принц Шилар и насколько глупы их надежды на то, что он в ближайшее время женится. Фрейлины плакали горестно и безысходно. Шилар с ужасом подумал о том, что ему ведь действительно придется жениться. И от этого стало еще тошнее. Столовую оккупировали Элмар с соратниками. Посидеть с друзьями в понятии принца-бастарда означало напиться до невменяемости и потом дружно петь песни. Так что с самого обеда герои добросовестно напивались в обществе элмаровых друзей из корпуса паладинов. В спальне кто-то уже предавался любовным утехам, видимо, Этель с Жаком, на кухне хозяйничали повара. В другой спальне Мэтр Истран утешал плачущего Мафея. «Бедному королю некуда приткнуться в собственных покоях», — раздраженно подумал Шилар и направился в королевский кабинет. «Уж сюда-то наверняка никто не посмеет залезть со всякими глупостями». Он ошибался. Заклинание на двери было взломано, а в кабинете на диване спал, свернувшись калачиком, Жак. Он уже успел сменить свою драную униформу на более целую одежду, видимо, подаренную сердобольными слугами, причем разными, так как штаны были от лакейской ливреи, рубашка — офицера стражи, вместо камзола присутствовала укороченная мантия ученика-мага, подпоясанная паладинским шарфом, а тапочки вообще оказались женскими. Шилар не стал его будить. Зажег свечу, сел за стол и попытался поработать с бумагами. Но содержание государственных документов не лезло в голову. Перед глазами то и дело вставали то похороны, то процедура опознания, после которой он до сих пор так и не отошел. И глаза снова немилосердно болели. Шилар тихо выругался, протер глаза и в очередной раз попытался думать о чем-нибудь постороннем. Не получалось. «Уж не заболел ли я?» — подумал он. «Как не вовремя?» «Да нет, просто переутомился и перенервничал. Ладно, с ума не сошел, и то хорошо. Жаль, бутылку забыл в карете». Он услышал шорох и открыл глаза. Жак сидел на диване и смотрел на него. В глазах переселенца был нешуточный страх. «В чем дело?» — устало спросил Шилар. «Чего ты так смотришь?» «Ужасно выглядите», — негромко сказал Жак. «Шли бы вы спать. Совсем извелись. Хотите, я пойду выкину Этель из вашей спальни? Или на этом диване? Нет, пожалуй, этот диван вам маловат будет». «Не хочу», — покачал головой Шилар. — «Кто тебя впустил в королевский кабинет?» «Сам вошел. Не знал, что сюда нельзя. А то, что дверь заперта, ты не заметил? Кстати, как ты ее открыл? Она же запечатана заклинанием». «Ключом надо было запирать. Тогда бы я заметил». «Я потрогал этот замок и опять провалился в мегасеть. Защита на вашем замке — сущая ерунда. Одно только мне не нравится. Как я понял, мой сокет почему-то реагирует на всю местную магию. И стоит мне попасть под заклинание или ухватиться за волшебный предмет, как я тут же выпадаю из реальности. А здесь ведь все пропитано магией, она на каждом шагу, куда ни ткнись. Как же я жить-то буду вообще, не приходя в сознание?» «Поговори с мэтром», — посоветовал Шилар. «Он тебе подскажет, что можно сделать. Может, тебе нужен какой-то амулет, а может, достаточно просто носить на теле активный полиарк. В крайнем случае, сделаешь себе затычку на свой сокет из того же полиарга, и никакая магия на тебя не будет действовать». «А как же ты в этот раз самостоятельно вышел из транса?» «Так я же дорогу запомнил. Только выходить по-прежнему больно. Поэтому я и прилег здесь, чтобы далеко не ходить». «Не сердитесь. Я вам мешаю? Сейчас уйду». «Да нет, не мешаешь», — расстроенно махнул рукой Шилар. «Сиди уж. Или спи. Голова хоть прошла? Или Шанкара позвать?» «Прошла». Жак кивнул и серьезно сказал. «А с вами-то что? Похороны или еще что-нибудь?» «И похороны, и что-нибудь». Шилар встал из-за стола и полез в секретер. «Интересно, тут у дядюшки ничего не завалялось?» «Нет, пусто. Придворные вылыкали, что ли? Или я не там ищу?» «Хотите, я вам с кухни что-нибудь принесу?» — предложил Жак. «Вы, наверное, не ели с утра?» «Зачем?» — удивился Шилар. «Ты же не слуга. Позови лакея и прикажи». «Да ну, набежит сейчас толпа слуг и будет топтаться. Я лучше сам схожу. Что вам принести?» «Все равно. Я и сейчас не хочу есть». «Не закусывая, только бомжи пьют. Вы тут кто? К король или хрен собачий, — произнес Жак и испарился. — Вот странно, — подумал Шелар. — Почему я на него не сержусь? Чем он такой особенный, что я воспринимаю его не как слугу, а как приятеля, вроде того же Элмара с соратниками? Тем, что спас Мафея? — Да нет. В общем, ничего не случилось бы с принцем. К утру освободили. Никто бы его не стал убивать. Он все равно не имеет права наследования. Скорее, наоборот, берегли бы и изучали. В ордене тоже не дураки сидели. Им лишний маг такого уровня не помешал бы. — Тогда почему? — Сочувствую ему. — Так это же не причина для столь необъяснимой симпатии. Мало ли я видел мистер Алийских беженцев. Мало ли слышал их душераздирающих историй. Что же такого именно в этом парне, что обаяние позволяет ему всем нравиться? Даже мне. Несмотря на то, что он мне нахамил, стянул два золотых из стола и взломал дверь в мой кабинет. Из-за двери протиснулся Жак с подносом, уставленным тарелками. Он закрыл дверь ногой и водрузил яство на стол, небрежно сдвинув государственные документы. Шелар поспешил убрать бумаги, пока на них не налили вина или соуса, и устроился в кресле. Жак достал из-за пазухи изрядных размеров бутыль, а из кармана не особенно чистый бокал. — Это что? — недоуменно спросил Шелар. — Это мистралийская виноградная водка. Самое то, что вам нужно. — Да нет, вот это. Там что, чистой посуды нет? — На кухне? — Есть. Но прибор дали только один. Никому не пришло в голову, что король будет кушать и выпивать в обществе какого-то проходимца. За водку я поругался с шеф-поваром, а из-за посуды уже не стал. У паладинов со стола стянул. Они там уже все перепились. Ваш доблестный кузен валяется под столом и храпит, как антикварный автомобиль. Да ерунда, я бы из горлышка мог. Но в обществе короля как-то... Давайте я вам налью. Прикольно, с королями я еще не пил. Я сам, — поморщился Шелар. Ему почему-то было неприятно, когда новый знакомый пытался сделать что-то, что обычно делают слуги. — Нет, вы неправильно нальете, — возразил Жак и налил почти полный бокал. — Это надо выпить залпом, потом выдохнуть и крепко понюхать кусочек хлеба. А уж потом можно закусывать. Только обязательно все выпейте. «Какие сложные инструкции!» — хмыкнул Шелар и храбро опрокинул бокал. Огненный комок прокатился по глотке, пищеводу и обжег пустой желудок. «Ага, вот так!» — кивнул Жак и тоже отхлебнул из бокала. «Правильно!» Шелар сунул в рот кусок маринованной рыбы, потом спросил. «Послушай, если ты здесь, с кем же Этель в моей спальне валяется?» — Не знаю, — пожал плечами Жак. — Наверное, Шанкаром, если она его все-таки уговорила попробовать в трансе. Или с каким-нибудь паладином. Да мало ли мужиков по дворцу бегает. — А ты что же? — Да что я? Машина в самом деле? Сколько же можно? С ней, конечно, весело, но она после этого виртуального секса как с цепи сорвалась. Правду говорят, что виртуальный секс вреден. Я уже начал бояться, что у нее вовсе блюдце полетит с непривычки. Не переживай. Элмар говорил, что она всегда такая. У нее большие проблемы с чувством меры. По-моему, она комплексует из-за своей внешности. О, нет, нисколько. Разве что только с тобой. Ты не разочаровался, увидев ее наяву? Ни капельки. Я ее такой себе и представлял, но, может, чуть взрослее. Думаете, она боится, что я разочаровался и таскает меня в постель каждые полчаса, чтобы лишний раз убедиться в обратном? А нельзя ее утешить каким-нибудь другим способом? — Не бери в голову, — махнул рукой Шелар. — Она завтра или послезавтра уедет и забудет о тебе. Шанкар покажет ей какую-нибудь новую позу, о которой вычитает в трактатах своих соплеменников. Она испробует ее на Элмаре. И он долго будет ругаться, потому что обязательно опять не удержит равновесие или связки растянет. Он же тяжелый, мой дорогой кузен Элмар, и громоздкий, как шкаф. Жак засмеялся и снова налил. — О себе? — напомнил Шелар. — У меня еще есть. Мне больше не надо. Я сегодня уже пил и с Этель, и с паладинами, и с какими-то молодыми магами, и с вашими слугами, и с офицерами дворцовой стражи. Так что вы пейте, а я просто составлю вам компанию. Второй огненный комок провалился легче и быстрее, и сразу же разлился по всему телу приятной согревающей волной. Напряжение кошмарного дня стало понемногу отступать, и Шелар почувствовал желание попристальнее исследовать тарелку. — А ты чего не ешь? — спросил он, наблюдая, как Жак снова отхлебывает и, вяло надкусив бутерброд, кладет его рядом с собой на диван. — Так я же ел со всеми, с кем пил, — пояснил Жак. Потом вдруг спросил, «А у вашего кузена это его официальный титул?» «Принц-бастард?» «Да. А что в нем такого?» «Я просто хотел уточнить, чтобы его ненароком не обидеть. У нас это что-то вроде ругательства». «Что тут обидного?» «Этот титул существует, чтобы отличать незаконнорожденных принцев от рожденных в браке. Разные права наследования». Тебе в самом деле интересны все эти юридические нюансы? Или просто хотел узнать, не влез ли я на трон не в свою очередь? Да нет. Я действительно хотел только уточнить, не обижается ли Элмар на свой титул. А вы, кажется, мне говорили, что вы четвертый в очереди. Но раз уж вы об этом упомянули, внебрачные принцы действительно стоят в этой очереди после племянников. Это зависит от того, какое они получили воспитание. В нашем государстве существует институт королевского воспитания. Его получают все потенциальные претенденты на престол. Вся очередь, как ты изволил выразиться. На всякий случай. Человек, не получивший соответствующего воспитания, на престол права не имеет. Равно как и человек, у которого в ходе воспитания обнаруживается свойство, нежелательное для правителя. Например, жажда власти, излишняя жестокость, безответственность. К примеру, мою кузину Нону лишили права наследования из-за того, что она непроходимо глупа. Впрочем, это не помешало ей успешно выйти замуж. Так вот, о кузене Элмаре. Он попал ко двору уже достаточно взрослым и не получил полного воспитания. Если бы не его выдающиеся личные качества, он бы и вовсе не имел права наследования. А так он стоит сразу после меня, перед прочими дальними троюродными родственниками. А женщины тоже наследуют, наравне с мужчинами? Только в том случае, если они не замужем. А принц Мафей, он где стоит в этой очереди? Он не имеет права наследования. Формально, потому что он не принадлежит к династии. Королева родила его до замужества. А реально, потому что его отец — чистокровный эльф. И мальчик унаследовал колоссальные магические способности. Понимаешь, зачем признавать еще одного мелкого наследника, чтобы он болтался где-то в хвосте очереди, если из него можно воспитать могущественного мага, который лет через 150-200 успешно заменит мэтра Истрана. — А у вас живут эльфы? — с восторженным любопытством вопросил Жак. — Нет, к сожалению. Они покинули наш мир. Но иногда наведываются. Очень редко. И уж совсем уникальны случаи, когда они оставляют потомство. Королева Руана была потрясающе красивая женщина. Шелар замолчал, вспомнил, что осталось от потрясающе красивой женщины, королевы Руаны и ее ребенка. Об этом невыносимо было думать. От этого можно было в самом деле сойти с ума. Опять эта проклятая резь в глазах и спазмы в горле. Он молча подвинул свой бокал, благодаря богов, что его лица не видно в полумраке. Жак также молча налил, подождал, пока принц выпьет, потом вдруг сказал: «Да поплачьте вы, наконец! Никто вас тут не увидит! Поплачьте! Скажите что-нибудь! Выплесните все это! У вас же вот-вот блюдце полетит! Что вы всех стесняетесь, как будто короли не люди?» «Дело не в этом». Шелар тихо, совсем по-детски всхлипнул и закрыл лицо ладонями. «Не в том, что я король. Просто я не умею плакать. Я таким родился. Даже в детстве не плакал. Даже когда отец умер. А тут почему-то... не знаю. Я никогда не думал, что мне будет так...» Голос отказался повиноваться окончательно, оборвавшись судорожными всхлипами. И он почувствовал, как из глаз потекли горячие слезы. Принц Шелар плакал впервые в жизни, очень тихо, почти беззвучно и очень горько. И от этого действительно становилось легче. Когда слезы кончились и осталась только странная тихая опустошенность, Шелар поднял голову и вытер глаза мокрым рукавом. «Говорили, не умеете», — с тихим состраданием в голосе сказал Жак. Принц чуть улыбнулся сквозь слезы. «Теперь умею. Ты был прав. Это следовало сделать». Жак молча кивнул и вопросительно поднял бутылку. «Давай попозже. Я лучше закурю». «Да», — кивнул Жак. «Я, наверное, тоже». Они молча закурили. Говорить не хотелось. Из столовой донесся пьяный смех упившихся паладинов. Господа давно забыли, по какому поводу пили, и кто-то уже, похоже, начал петь песни. Послышался голосок Этель, которая звала Жака. Тот метнулся к двери и быстро щелкнул задвижкой. «Найдет», — равнодушно заметил Шелар. «Поколдует и найдет». «Скажите ей, что я сплю, и рявните королевским рыком, чтобы не отвлекала вас от государственных дел. Или сами с ней потрахайтесь, если есть желание. Она от вас без ума». «Ты серьезно?» — опешил Шелар. «А что вас удивляет? Чем вы хуже других? Или это вы тоже не умеете?» «Да нет, умею». Шелар окончательно растерялся, чего с ним уже давно не случалось. «Послушай, какое тебе до этого дело, в конце концов?» «Понял, заткнулся», — с готовностью согласился Жак и поискал, куда стряхнуть пепел. Не найдя ничего похожего на пепельницу, он исследовал посуду на столе, высыпал маслины из блюдца в тарелку с колбасой и утащил блюдце на диван. «Впрочем, насчет Этель я вас понимаю. Это же половой агрессор. Она кого угодно достанет, только свяжись. Ну, а раз вы не собираетесь предаваться любовным подвигам, давайте еще выпьем». После четвертого бокала Шелар почувствовал себя совсем пьяным и решил на этом закончить. Тем более, что в бутылке почти ничего не осталось. «О чем это мы говорили?» — попытался вспомнить Жак. «Ах, да, о принце и об эльфах. А вы когда-нибудь видели живого эльфа?» «Нет. Вот мэтр из стран видел». «А какие они?» «У него и спроси», — посоветовал Шелар. «Ты Мафея видел?» «Видел. Что, вот так и выглядят?» «Почти. Только у них уши немного длиннее, глаза еще больше и практически без белков. А черты лица, цвет волос один к одному». «А почему тебе это так интересно?» «Дело в том, что наша цивилизация имеет контакты с несколькими параллельными мирами вроде вашего. И в одном из них живут эльфы. Они даже иногда к нам приезжают с официальными визитами. Я и хотел узнать, это те самые или нет». «И что?» «Похоже». «Послушай», — сказал вдруг Шелар, — «я понимаю, это вопрос не к месту, но раз уж мы с тобой заговорили об этом... Твоя цивилизация нас исследует или...» Почему вы так решили? — Потому что по нашему миру натыканы ваши телепорты. Ты сам сказал. Никто тебе за язык не тянул. Говори уж до конца. — Наверное, — пожал плечами Жак. — Я не знаю. Такими вещами обычно занимаются специальные секретные службы. Видите ли, первый мир, который мы открыли и с которым вступили в контакт, в общем, загадили мы его основательно. Ничего хорошего из этого не вышло. Для них, во всяком случае. Понахватались от нас всякого дерьма заодно с достижениями техники. Вот после того исследования и засекретили. Чтобы не лезли в другие миры, кто ни попадя, и чтобы кроме исследований ничего не проводили. А еще, чтобы вы об этом ничего не знали. А то вы как дети потянетесь за конфеткой, а потом не успеете оглянуться, как ваш мир уже вовсе не ваш мир, а сущий бардак. Наших торгашей сюда только пусти. Технику сюда, магию туда, всякий ширпотреб сюда, ценные ископаемые отсюда. А подпольно пойдут оружие, наркотики, идиотские идеи, всякая дрянь в общем. Эльфы, кстати, контактируют с нами только на нашей территории. Нас они к себе не пускают. И правильно делают. Именно они взяли с нас обязательство не входить в контакт с другими цивилизациями вроде вашей, а исследования производить негласно. «Эльфы?» — переспросил Шилар, потрясенный услышанным. «Эльфы и шархи, если совсем точно. Они как-то между собой стусовались, договорились и, наверное, решили, что нас надо попридержать, пока мы не перегадили все параллельные миры». «Шархи? Это кто?» «Это, как вам объяснить, особая раса людей, как бы... В общем, с магическими способностями. Они живут в мире Бета. Кстати, свою территорию им удалось уберечь от нашего пагубного влияния, и они до сих пор живут по своим законам и понятиям. И даже нас немного заразили». В дверь постучали, и сладострастный голос Этели позвал. «Жак, ты здесь?» «Мы заняты», — громко отозвался Шилар. «Не мешай». «Чем это вы там заняты, что дама вам может помешать?» Не отставала нахальная волшебница. Судя по голосу, она не просыхала со вчерашней ночи. «У нас мужской разговор», — зло пояснил Шилар. «О судьбах государства. Иди отсюда и не надоедай. Я король здесь, в конце концов, или хрен собачий?» «Не знаю», — задумчиво произнесла Этель и удалилась на поиски нового кавалера. Жак беззвучно затрясся на своем диване. «Ну чего смешного?» — сердито проворчал Шилар. «Откуда у нее это непроходимое хамство, хотел бы я знать? Бедный мэтр Истран! Сколько он, наверное, стыда натерпелся из-за этой правнучки!» «А она его правнучка? Сколько же ему лет?» «Понятия не имею. Много. Очень много. Маги живут столько, сколько позволяет их могущество. Да и эльфийская кровь свою роль играет. Хотя нет, мэтр, помнится, говорил, что он чистокровный человек. Я его помню с детства. Он был моим наставником. И наставником моего отца, да и деда тоже. Из столовой донесся нестройный хор пьяных паладинов. Они все-таки дошли до той кондиции, когда душа требует песен. — Ну, разошлись! — проворчал Шилар. — Вечно, как Элмар приезжает, город 3 дня вверх ногами стоит. — Естественно, — хихикнул Жак, — если он с собой привозит Этель. — Интересно, а вторая девушка тоже такая? Или Элмар у нее один? — Чего ты решил? А я вчера заметил, как они с Элмаром уходили вместе спать. Не знаю. У этих героев никогда не разберешь, кто с кем. Если группа разнополая, то внутри ее обязательно все между собой хоть раз да переспят. У Элмара хоть компания подобралась удачная в этом отношении. 2 на 2. А вот о великолепной семерке вовсю слагают анекдоты и непристойные песенки. А великолепная семерка — это кто? Тоже компания героев? И что в них не так? Число нечетное? Или групповухой грешат? На самом деле они вообще ничем не грешат. Просто состав группы вызывает невольную усмешку даже у меня. 4 здоровых мужчин, гном, кентавр, и на всех одна красавица Жюстин, женщина-мистик с обетом целомудрия. «Полагаете, этот обет до сих пор жив?» — хихикнул Жак. «Разумеется. Иначе эта дама тут же прекратила бы карьеру мистика. Они теряют почти всю свою магическую мощь, если ломают обет, принесенный при посвящении». «Бедные мужики!» — восхитился Жак. «Им по памятнику надо поставить». «Не знаю. Наверное», — пожал плечами Шилар. «Может, и не всем. Но бедняге Льямасу точно. Мистралийцу это, наверное, тяжело дается». «Не надо о мистралийцах», — нервно передернулся Жак. «Лучше о девушках. Вы, кажется, как раз перемалывали косточки прекрасной лучницы, когда вы меня отвлекли своей семеркой. Значит, она не девушка Элмара, а сама по себе. И он не обидится, если что. Кстати, как она вам?» «Производит впечатление девушки рассудительной и самостоятельной. А ты что, и на нее глаз положил? Вот не думал, что ты такой бабник». «Осторожнее. Это тебе не отель. Воительницы очень ценят свою независимость и свободу. И за чрезмерную настойчивость кавалер может поплатиться жизнью. Не убьет, конечно. Но тебе, на мой взгляд, хватит хорошей оплеухи, чтобы потом несколько недель не думать о девушках, а заниматься исключительно своим пошатнувшимся здоровьем». «Ну что вы!» — засмеялся Жак. «Меня не так просто пришибить, как вам кажется. Я же вам рассказывал про синдром берсерка. Мои кости способны выдержать падение с 20-метровой высоты. Проверено на практике. А уж оплеуху как-нибудь переживу». «Но я не собирался подкатываться к грозной воительнице. С меня вполне хватит вчерашнего. Просто ей вы тоже понравились. Извините, что возвращаюсь к этой теме». «Послушай», — не выдержал Шилар, — «что ты ко мне пристал с этими женщинами? Сосватать меня решил, что ли?» «Ну да», — серьезно ответил Жак. «Мне фрейлины в складчину взятку дали, чтобы я вас скорее женил хоть на ком-нибудь. Вот я ее и отрабатываю честно». Шилар сначала не понял шутки и хотел что-то сказать насчет наглых сводников в женских тапках. Но Жак не смог удержать серьезную мину и звонко расхохотался. Смеялся он так заразительно, что Шилар невольно к нему присоединился. «Это же надо!» — сказал он, отсмеявшись. «Ну, у тебя и фантазия! Взятку! В складчину!» «Действительно!» — простонал Жак, утирая выступившие слезы. «Да при одном виде этих фрейлин любой не шибко жадный человек женит вас бесплатно, лишь бы они не ревели. А на самом деле я просто подумал, что вам может быть одиноко и грустно, и вы не прочь провести время в более приятной компании, чем я с моими глупыми вопросами и не слишком приятными рассказами». «Грустно? С тобой? Да с тобой, пожалуй, соскучишься. Фрейлин, конечно, жалко, но куда их девать? Разумеется, я рано или поздно женюсь, что поделаешь. Но не прямо же сейчас. Может, оставить их? Пусть пока болтаются. Все равно от них толку никакого. Казну они не разорят. Опять же, придворным будет за кем волочиться». «А вам что? Так не хочется жениться? Да на кой мне это надо? Я бы и не женился, если б не все это безобразие. Но теперь как ни прискорбно придется. Ведь нас с Элмаром осталось всего 2, а династию надо продолжать». Когда женится Элмар и женится ли вообще, никто не знает. Да и заставлять его как-то нелогично, пока я сам холост. Раз уж так вышло, что король я, то долг велит мне жениться и произвести на свет наследников. А уж потом и с Элмаром можно будет спрашивать. Вот разберусь со всеми делами и займусь поисками жены. А касательно упомянутой компании, раз уж ты такой настырный, Шилар вздохнул и задумался, стараясь правильно сформулировать свои мысли. Мысли расползались. Я к женщинам довольно равнодушен и на страстные чувства не способен. Не скажу, конечно, что я ни с кем и никогда против физиологии не попрешь, но это не так уж много для меня значит. Так что мне совершенно все равно, нравлюсь я прекрасным дамам или нет. Да сейчас мне как-то и не до того. Давай оставим эту тему, а то как рявкну на тебя королевским рыком. — Вы лучше на паладинов пойдите рявкните, — посоветовал Жак. — А то они уже на откровенно похабные песни перешли. По-моему, даже с ругательствами. — Это нормально, — успокоил его Шилар. Они, когда трезвые, такие порядочные, что аж противно. Зато как напьются... Ничего, пусть. Может, фрейлин утешат. Водки у нас больше нет? Я схожу, — предложил Жак. Сиди, я сам схожу. А то тебе опять придется ругаться с шеф-поваром. А с ним надо дружить. Кстати, почему ты со мной на «вы»? Вроде официальный период наших отношений, как главы департамента и арестованного, давно завершился. А титул для тебя особого значения не имеет. С Элмаром ты сразу на «ты» перешел. — Ну, не знаю, — задумался Жак. — Как-то вы вроде старше. — Старше? Насколько? Мне 28 лет. А тебе? Ты же только выглядишь как мальчишка. «Мне 21. Ну, вы тоже выглядите не на свои годы. Мне казалось, вам под 40. «Вот чудак! Разве можно определять возраст на глаз? Ты знаешь, сколько лет, например, Этель?» «И сколько?» 75. Жак тихо присвистнул. «Вот-вот. Сиди и обдумывай, а я за водкой пойду». Выйдя в гостиную, он тут же наткнулся на Этель с кем-то из паладинов и поспешил пройти мимо. В спальне Шанкар объяснял какой-то непонятливой фрейлине, как ей нужно извернуться, чтобы получился цветок лотоса на речной глади в дождливую погоду. В столовую Шилар заглядывать не стал и спустился прямо на кухню. Его заметили не сразу, а, заметив, испуганно притихли и согнулись в поклоне. «Добрый вечер, господа!» — вежливо сказал он. — Подайте, пожалуйста, в королевский кабинет еще две бутылки такой же водки. И извольте принести второй прибор. Я не привык, чтобы мои гости пили из грязной посуды. Не дожидаясь ответа, развернулся и вышел. Потом подумал немного, не решаясь идти через гостиную, и решил пройти к кабинету через балкон. На балконе стояла лучница Валента и любовалась живописными развалинами Северной башни. Пройти незамеченным не удалось. Лучница его заметила и поклонилась поистине королевским достоинствам. Шилар неловко ответил на поклон и чуть не потерял равновесие. — Ваше Величество, неужели вы пили в одиночестве? — скорее сочувственно, чем укоризненно сказала она. — Да нет, что вы, мы пили с Жаком. Я не люблю больших и шумных компаний. — Я тоже, — кивнула девушка. Особенно, когда толпа мужчин напивается и начинает орать непристойные песни, поглядывая при этом на присутствующих дам. Валента была варварка, откуда-то с запада, и обладала непривычной, диковатой, но величественной красотой. Это замечал даже Шилар. А уж что говорить о толпе пьяных паладинов? «Не желаете ли к нам присоединиться?» предложил принц, не кланяясь больше, чтобы не позориться. Она улыбнулась ему какой-то материнской улыбкой и чуть качнула пушистыми ресницами в знак согласия. Жак встретил их радостным возгласом. Наконец-то! А то я уже собирался вас искать. А тут Шанкар заходил и чего-то мне дал. Он раскрыл ладонь, на которой лежала горка какой-то сушеной травы. «Это та гадость, которую он курит иногда», — уточнила Валента, аккуратно присаживаясь на диван. Сегодня она была в платье. «Ее курят?» — поинтересовался Шелар. «И что?» «И очень здорово!» — заверил его Жак, отрывая клочок бумаги. Тут его прервали слуги, груженные подносами, и пришлось подождать, пока они закончат суетиться вокруг стола. Затем все втроем продолжили распитие водки и разговоры о чем-то несущественном, но очень уютном, пока Жак проделывал свои манипуляции с травой, мешал ее с табаком и сворачивал самокрутки. Шелар еще помнил, как Жак обещал, что они улетят со второй затяжки. А потом он действительно улетел. Первое время он понимал, что происходит вокруг, просто его одолел беспричинный смех, и он никак не мог объяснить собутыльникам, что он нашел смешного в обычной столовой ложке. Им казалось, что весь юмор в чем-то совсем другом. Потом память отказала окончательно. В первый раз он очнулся в гостиной. Вокруг него шатались стены, и ему было очень нехорошо. Он с трудом подумал, что сушеная травка, наверное, содержит какой-то наркотик. И зря он ее так неосмотрительно употребил, да еще после водки. Потом он увидел Шанкара. Мистик сидел рядом и блаженно пялился в пространство. — Смотри, — сказал он с умилением, — слоники, голубенькие. — Где? — не понял Шелар и завертел головой. — Не вижу. Шанкар тут же сунул ему самокрутку с травой и посоветовал затянуться, а потом присмотреться получше. Последовав его совету, Шелар действительно увидел, как вокруг стола, на котором спала Этель, кружатся милые маленькие слоники. Только не голубые, а розовые. Он сказал об этом Шанкару, и тот авторитетно объяснил, что это, наверное, самочки, и надо непременно их поймать и познакомить с голубыми самцами. Они принялись их ловить. Было шумно и весело. Только появившийся из столовой кузен Элмар был почему-то очень недоволен и говорил, что никаких слонов тут нет, а они ведут себя просто безобразно. Наверное, у него было похмелье. Принц-бастард всегда в таких случаях становился раздражительным и недовольным. Второй раз Шелар очнулся в столовой. То есть он пытался туда войти, но пол вдруг резко задрался вверх и чуть не врезал по лицу. Кто-то подхватил его, и он понял, что это не пол поднялся, а он сам упал. Его положили на спину, и он увидел склонившиеся над ним лица. Они сливались в кружащиеся расплывчатые пятна. Потом кружение прекратилось, и стало темно. — Вот и все. А теперь отнесите его в спальню, — сказал голос Шанкара, — и уложите в постель. Поспит и будет как новенький. — У него коронация завтра, — проревел Элмар, — а он в полном беспамятстве. А что с ним утром будет? — Все с ним будет нормально. Я его полечил. — Ты полечил? Да ты сам обкуренный до голубых слонов. Третий раз он опомнился уже в собственной постели, ощутив прикосновение чьих-то ласковых рук и терпкий аромат степных трав, которыми Валента пользовалась вместо духов. Он даже не особенно удивился спросонок и легко ответил на ласку, не задумываясь ни о том, зачем она пришла, ни о том, получится ли у него что-нибудь после такой неумеренной попойки. Ее любовь была мягкой и ненавязчивой. В ней хотелось просто раствориться и плыть по течению, что он и сделал, переходя из теплой расслабленности сна в сладкую истому любви, отвечая на ее прикосновение со всей нежностью, на которую был способен. Он тонул в этих бесконечных ласках, в которых не было ничего, кроме уюта и покоя. И ему казалось, что, наверное, такой должна быть материнская любовь, которую принц Шелар никогда не знал. Потом он долго лежал неподвижно, боясь спугнуть странное трепетное ощущение, которого не испытывал ни с одной женщиной. Валента тихо шепнула, что ей тяжело, мягко выскользнула из-под него и легла рядом, прижавшись щекой к его плечу. Он поймал ее руку и прижал к губам. — Так странно, — тихо сказала она. — Ты совсем не такой, как кажешься. — Это как? — неловко отозвался Шилар, натягивая на себя одеяло. Как только к нему вернулась способность соображать, он тут же поспешил прикрыться, потому что всегда стеснялся своего тела. — Ты мне показался хладнокровным и довольно жестким, а на самом деле ты мягкий, добрый человек и удивительно нежный. Теперь ты мне нравишься еще больше. — А я тебе нравлюсь? — недоверчиво переспросил он. — Ну, конечно. Зачем бы я пришла к мужчине, который мне не нравится? Я не шлюха, которая зарабатывает этим себе на жизнь. Я свободная воительница, и мужчин выбираю сама. — А почему ты выбрала меня? — Странный вопрос. Я имею в виду, чем я мог привлечь такую женщину, как ты? — Это какую? — Красивую, сильную, свободную, которой ничего от меня не нужно. — Верно, — говорил Элмар, — ты в самом деле странный. Такие вопросы задаешь? Она задумалась, перевернувшись на бок и мимоходом сбросив одеяло почти до пояса. Шилар замер, не решаясь натянуть его снова и не зная, куда деться от смущения. — Чем? — Мужеством, — сказала, наконец, Валента. — Умом, скромностью. Да у тебя масса различных достоинств. И, кроме того, ты еще большой, сильный мужчина, способный доставить женщине удовольствие. Да разве ты сам этого не знаешь? К тебе, наверное, часто приходят женщины? — Часто, — грустно согласился Шилар и стал медленно и потихоньку сползать ниже, чтобы спрятаться под одеяло, не натягивая его. — Приходят. Галдианские шпионки, мистралийские шпионки, голландские, поморские, даже хинские, хотя мне до сих пор непонятно, какие у них могут быть интересы. — Шпионки? Почему? — Потому что я имею доступ к секретной информации, и они надеются что-нибудь из меня вытянуть. — И ты знаешь, что они шпионки, и все равно с ними спишь? — А это очень удобно. Спишь с красивой женщиной и одновременно толкаешь Дезу своему коллеге в солнечной Мистралии. Он остановился, так как сползать дальше было уже как-то неуместно, и все-таки потянул одеяло на плечи. — А просто так, не шпионки. Разве не приходят? — не отставала Валента. — Нет, — честно признался Шилар. Потом все-таки выпростал из-под одеяла руку и обнял ее. — Тебе холодно? — спросила лучница, нежно пробегая пальцами по его волосам. — Немного, — неуверенно соврал он, потому что на самом деле ему было жарко. Одеяло было теплое, зимнее, поскольку дядюшка был человек пожилой и постоянно замерзал, а заменить пока ни у кого руки не дошли. Он подумал, что станет делать, когда как следует взмокнет и уже не сможет рассказывать сказки о том, что ему холодно, и предложил. «Может, погасим свечи?» «Не надо», — попросила Валента, продолжая перебирать его взъерошенные лохмы. «Пусть будет хоть немного света. Я не люблю разговаривать в потемках. И заниматься любовью тоже. И еще я не люблю мокрых мужчин, так что вылезай из-под одеяла и не выдумывай ерунды. Ты что, стесняешься, что ли?» «Боюсь, тебе разонравится», — из последних сил пошутил Шилар и все-таки сбросил одеяло. «С чего бы вдруг?» — засмеялась она. «Стесняться надо тем мужчинам, которые заплыли салом и не видят собственный член из-за живота. А тебе-то чего?» Он промолчал, так как у него были немного другие представления об этой проблеме, а спорить не хотелось. Он просто лежал, расслабившись, и чувствовал, как она гладит его по голове, ласково и бережно расправляя его непослушные вихры которые никогда не укладывались, как у нормальных людей. Почему-то ему снова подумалось о том, что такой, наверное, должна быть ласка матери. — Почему ты молчишь? — спросила Валента. — Расскажи что-нибудь. — Что? — Не знаю. Что-нибудь. — Знаешь, если не находишь, о чем поговорить, надо говорить, что в голову придет. Вот, например, о чем ты думаешь сейчас? — О матери, — честно ответил он. — Вот о ней и расскажи. Какая она была? — Не знаю. Я никогда ее не видел. Она умерла при родах. — А тебе о ней рассказывали? — Очень мало. Отец ее почти не вспоминал. Он женился не по любви, а потому что так положено. Ему было совершенно все равно, на ком жениться. Мать вышла за него, чтобы не остаться старой девой. Ландрийских принцесс неохотно берут замуж. Они некрасивые и худые, с узкими бедрами, очень тяжело переносят роды. А в королевских семьях главное — наследники. Поэтому женщины у нас ценятся здоровые и плодовитые. Отец был человек равнодушный и безразличный. Поэтому ему было все равно, что ландрийская принцесса, что поморская крестьянка. Сказал дедушка: «Женись». Выбрал мой отец из кучи присланных портретов, не глядя, наугад первый попавшийся, и женился. Умерла жена, ну и ладно. Появился ребенок, ну и хорошо, пусть няньки занимаются. Он забыл ее намного раньше, чем я вырос и начал спрашивать. Мэтр Истран как-то сказал, что с таким здоровьем ей вообще не следовало рожать, тем более что наследников у дяди было достаточно. А она очень хотела детей. Я часто о ней думаю. О том, что если бы я не родился, она была бы жива. И я никогда не любил праздновать свой день рождения, потому что в этот день она умерла. — А отец? Он тоже умер? — Да. — Давно? — Давно. Мне было 10 лет. — А что с ним случилось? Он сошел с ума и покончил с собой. — Правда? Элмар мне этого не говорил. А Элмар и не знает. Он тогда еще не жил с нами. А эту историю в семье не принято вспоминать. Когда в королевском доме такое случается, это всячески стараются скрыть. Какому королю захочется признаться, что его брат сошел с ума? Пойдут слухи, что в семье нездоровая наследственность, или что на ней лежит проклятие, или еще что-нибудь. Вот поэтому и молчали. Официально объявили, что брат короля скончался от пищевого отравления. А он отравился? Почему решили, что он сошел с ума? Потому что он хотел убить меня. Убить собственного ребенка? Действительно, только безумец мог такое сделать. А как тебе удалось спастись? До сих пор никто не знает. Он скормил мне дозу яда, достаточную для взрослого человека. По всем законам природы я бы должен был умереть. Такая вот у меня печально родословная, — со вздохом заключил он. — А твои родители живы? — Да, они очень славные люди. Но лучше их любить на расстоянии. Они все еще считают меня маленькой девочкой и пытаются учить жить. Ну, знаешь, вроде того, что, уезжая на подвиги, нужно непременно брать с собой шерстяные штаны, чтобы не простудиться. Или что нужно остерегаться незнакомых мужчин, особенно в темное время суток. Однажды наткнулась на двух таких страшных мужчин в темном переулке в Лютеции. Они потом так жалобно просили пощады. — А ты что, с луком ходила по городу? — невольно улыбнулся Шилар, представив себе, как находит по Лютеции со своим луком в человеческий рост. — Ну что ты, конечно, нет. Он же большой. С мечом. Я ведь не только стрелять умею. Она отодвинулась, свесилась с кровати и стала шарить по полу. — Что ты ищешь? — спросил Шилар, опасаясь, что разговор на этом угаснет. — Сигареты. Будешь курить? — А моя трубка далеко? — Далеко. То ли в гостиной, то ли в столовой. Тогда давай сигарету. Они закурили. Разговор все-таки оборвался. и Шилар не знал, как его возобновить. Он лежал, откинувшись на подушке, и задумчиво созерцал потолок. Валента сидела рядом, грациозно изогнувшись. Куда смотрела она, было непонятно. — А сейчас о чем ты думаешь? — вдруг спросила она. Шилар, застигнутый врасплох, поспешно ухватил за хвост последнюю мысль и снова честно ответил. — Что делать с гробом? — С каким гробом? — недоумение в голосе девушки было смешано с тревогой. — С моим гробом, — спокойно пояснил Шилар. — Сегодня или это уже вчера? Утром я зашел в королевскую часовню. Меня просили помочь с опознанием, не знали, что в какой гроб положить. Зашел и долго не мог избавиться от чувства, что что-то не так. Потом присмотрелся и понял, что один гроб лишний. До меня сначала не дошло, и я спросил распорядителя церемонии, для чего здесь шестой гроб. Он вдруг побледнел, потом покраснел и начал мямлить что-то невразумительное. Потом поспешно извинился, пообещал выяснить и доложить. А сам метнулся в комнату персонала и принялся там вопить о болванах и бездельниках, которых он уволит. Тут до меня и дошло, что это же мой собственный гроб. Ведь сначала думали, что я погиб вместе со всеми, а потом забыли его убрать. Я о нем вспомнил и подумал, что же с ним теперь делать. Шилар издал короткий невеселый смешок и раздавил окурок в ночном горшке, который они приспособили под пепельницу. «Вели его сжечь и больше не вспоминай!» — решительно заявила лучница и поставила горшок на пол. — Не мучай себя! — Да он мне не мешает, — пожал плечами Шилар. — Не пугает и не мучает. Просто не знаю, что с ним делать. — Сделай, что я посоветовала. У моего народа считается страшным кощунством делать гроб для живого человека, а уж тем более держать его в доме. У нас так не считается. Но я сделаю, как ты советуешь, просто чтобы тебе было приятно. Шилар, да? Сделай мне приятное другим способом. И они опять долго и нежно любили друг друга. И все было так же прекрасно. И потом снова тихо лежали, обнявшись и не шевелясь. — Почему ты так коротко стрижешься? — спросила Валента, опять принимаясь перебирать его волосы. У вас ведь так не принято. Да и волосы у тебя неплохие. Потому что они не укладываются ни в какую прическу. Зачесывать назад и собирать в пучок? Я тогда выгляжу полным уродом, — вздохнул Шилар. Дотянулся до ее косы и перебросил на грудь, чтобы можно было любоваться. — А тебе? Твоя коса не мешает? В походах, в бою? — Мешает, — улыбнулась девушка. Мыть сложно, сушить долго, расчесывать трудно. А обрезать жалко. Не то чтобы жалко, но я не могу ее обрезать просто так. У моего народа девушки носят косу, пока не выйдут замуж. Так положено. А замуж я не собираюсь. Так что, видно, до старости придется с этой красотой возиться. Почему не собираешься? Потому что путь воина несовместим с кастрюлями и пеленками. А мысль о том, что какой-то немытый, вечно пьяный мужчина будет считать себя моим хозяином, была мне противна всегда. А если он будет умытый и трезвый, будет тебя уважать, не заставит возиться с кастрюлями и пеленками? Со слабой надеждой спросил Шилар, понимая, что задает дурацкие вопросы. Нет, Шилар, мне дорога свобода. Воин должен идти по своему пути, не оглядываясь назад и не вспоминая постоянно о том, что дома остались дети. Иначе он станет бояться смерти больше, чем следует. Он снова погладил ее косу и спросил, а как вышло, что такая прекрасная женщина избрала путь воина? Мне это нравилось, просто ответила она, с детства. Мой народ — лесные охотники. Дети растут в лесу и с малолетства обучаются стрельбе из лука. И мальчики, и девочки. У меня это получалось лучше всех. И это намного интереснее, чем сидеть всю жизнь в хижине, варить еду, чинить шкуры и мыть полы. Шить и вышивать я так и не научилась. Зато из лука попадаю белке в глаз. Как она стреляет, Шелар уже видел вчера, поэтому дальше расспрашивать об этом не стал. — А как ты познакомилась с Элмаром? — спросил он. — Как вообще герои собираются в группы? — Кто как? — Кто-то подбирает соратников специально. — А мы встретились случайно, в придорожном трактире по пути в Белую пустыню. Шанкар шел домой после паломничества. Элмар ехал на подвиги и искал соратников. Я просто болталась без дела. Этель носилась с какой-то старинной картой и толковала о сокровищах. Так мы и познакомились. Поехали искать эти сокровища, рассудив, что для начала подвиг подходящий. А потом подружились, принесли клятву верности и занялись подвигами профессионально. — Тебе нравится твоя жизнь? — спросил Шелар осторожно, боясь, что она догадается об истинной подоплеке вопроса. — Ты никогда не подумывала о чем-нибудь другом? — Никогда, — серьезно ответила Валента. — Какая жизнь может для воительницы быть лучше, чем сражаться плечом к плечу с верными друзьями? Вот Элмар вечно ноет, что ему надоело мечом махать. Неинтеллектуально это занятие. Он хотел бы где-нибудь в тиши баллады слагать. Хорошо, что у него стихоплетство получается такое, что стыдно людям показывать. А то ведь и правда бы все бросил. И Шанкар, как помедитирует неудачно, начинает что-то нести об отшельничестве и уходе от мира. Ну, Этель авантюристка. Ей все равно, подвиги, не подвиги, приключения на свою задницу она себе где угодно найдет. А вот мне действительно нравится. Я очень боюсь, что кто-то из ребят погибнет. И тогда группа распадется. И что я буду делать? Обязательно распадется. Может, вы просто найдете замену? Нет, — грустно вздохнула лучница. Разбегутся они. Шанкар первым смоется, Этель за ним. Да и Элмар, раз уж ему надоело. А что, баллады, которые пишет Элмар, настолько плохи? Ужасны! Даже я это вижу. А сам он понимает это еще лучше. Он ведь разбирается в стихах. И о вас пишут баллады. А как же? Мы герои или кто? Тебе не нравятся? Смотря какие. Пишут ведь все, кому не лень. Знаешь, о нас даже Эльдрака писал. Вот его баллады мне понравились. А Элмар вовсе захандрил от зависти и поклялся, что больше баллад слагать не будет. — Мне тоже нравятся песни Эльдрака, — сказал Шелар. — Хотя я не особенно люблю мистралийскую музыку. — Ты его слышал живьем? — Да. Очень странное ощущение. — Согласна. У него был совершенно волшебный голос. А сам он мне не понравился. Он на меня поглядывал, но напрасно. — А вы были знакомы лично? — Да, мы как-то кутили вместе. Это была очень смешная история. Наша Этель так замучила одного его приятеля, что он в отместку познакомил ее с ним. Это был единственный случай на моей памяти, чтобы один мужчина удовлетворил ее полностью. Они двое суток из спальни не вылезали. Но зато потом Этель еще неделю никому не приставала. — Да, — тихо рассмеялся Шелар. — Бедный Жак. У него так не получится. — Странный он, этот Жак, — задумчиво сказала Валента. — Смешной такой, с дыркой в голове. Он правда бежал из Мистралии? — Да, из Кастель-Милагро. — Говорят, оттуда нельзя убежать. — Теперь уже можно. Он при побеге там здорово нашкодил. И теперь Кастель-Милагро стал немного попроще. Может, даже удастся заслать туда агента. Надо будет обговорить это с Флавиусом. Ну вот, неужели тебе не о чем думать, кроме как о работе? Ты Ты сама напомнила. А Жак действительно странный и смешной. Что с ним делали в Кастель-Милагро? В основном пугали. Показывали, что делают с плохими рабами, которые не слушаются хозяина. А он парень впечатлительный, до сих пор боится. И как же он ухитрился убежать? Он очень сообразительный и образованный молодой человек. А почему ты о нем спрашиваешь? Мы с ним разговаривали вчера вечером. Так, обо всем понемногу. И он спросил у меня совета, чем ему заняться. А мне ничего не пришло в голову. Ты очень умный, Шилар. Намного умнее, чем я и мои соратники вместе взятые. Вероятно, ты сможешь что-то посоветовать? Это мне надо посидеть и крепко подумать. О, нет, только не сейчас. И даже не завтра, вернее, не сегодня. А куда Жак так торопится? Мне еще с ним нужно о многом поговорить. Выяснить, разобраться. Он столько может рассказать. Если честно, я бы оставил его при дворе, чтобы иметь возможность общаться с ним постоянно. Только не знаю, в каком качестве. Он ничего не умеет, но он умен. Способен нестандартно мыслить. Знает много такого, чего не знаем мы. Сделай его советником. Не хочу. Либо его сожрут завистники, либо он все свое время будет тратить на интриги. А что он еще может? Очаровательно болтать ни о чем. Спаивать своего короля и поднимать настроение. У него своеобразное чувство юмора, но мне нравится. И его забавная речь тоже. Сделай его шутом. Придворные его шуток не поймут. Плюнь на придворных. Главное, чтобы ты понимал. А они будут смотреть тебе в рот, чтобы не пропустить, в каком месте смеяться. Шилар засмеялся. Настолько точно это было сказано. А потом они снова занялись любовью. Он уснул умиротворенный, положив голову ей на грудь. И ему снилось что-то очень светлое и приятное. Последний раз Шилар проснулся, когда уже было светло. На этот раз это было обычное утреннее пробуждение. Ну, почти обычное. Во всяком случае, стены не шатались, розовые слоники не летали, окружающий мир не расплывался перед глазами. И в постели никого не было. От ночных возлияний остались только тяжесть в голове и некоторая несобранность в мыслях. А от прекрасной лучницы легкий, едва различимый аромат степных трав. Шилар закрыл глаза и зарылся лицом в ее подушку. Как жаль, что все кончилось. Ах, если бы она не дрожала так над своей независимостью, какая была бы королева! Его сладкие мечтания прервал крик, донесшийся из гостиной. — Да как ты мог? Ты же паладин! Ты же герой! В гостиной скандалили давно, что-то даже громко падало. Этот звук и разбудил Шилара. Но слов слышно не было. Наверное, только что открыли дверь в коридор. — А как он мог? — так же громко отозвался Элмар. — Напоить короля! Опозорить перед всем двором! — Весь двор — это ты и твои перепившиеся однополчане? — холодно поинтересовалась Валента. — Почему это ты можешь напиться в стельку и спать под столом? А твой король нет. Шилар никогда в жизни не прикасался к наркотикам. Он и пил-то раз в год по большим праздникам. А этот проходимец накачал его до поросячьего визга. Да еще позволил себе гнусные намеки на то, что я свои подвиги совершаю в столовой. Вчера ты их именно там и совершал, так же холодно заметила лучница. «Ты же мог его убить!» — это был голос Этель. «Как ты мог его ударить? Он вдвое меньше тебя!» «Вот и держал бы язык за зубами, если не способен отвечать ни за слова свои, ни за поступки!» — проворчал Элмар. Шилар представил себе кулак кузена и содрогнулся. «Даже если он был без перчаток, это гарантированное сотрясение мозга. — Ну, вроде все, — подал голос Шанкар. — Ничего, обойдется. — Как вам кажется, мэтр? — Я тоже считаю, что ничего страшного. Он вовсе не такой хлипкий, каким выглядит. Сейчас я его разбужу. И, пожалуйста, больше его сегодня не бейте. Лучше уложите в постель. Ты, Элмар, действительно подумал бы, прежде чем руки распускать, — укоризненно сказал Шанкар. — Что он тебе сделал? Ты его и убить мог нечаянно. — Что он мне сделал? Ты слышал, что он сказал? — Слышал. — Так это была чистая правда. Ты весь день провел за возлияниями в столовой и не видел, в каком состоянии пришел твой кузен. А он действительно выглядел не лучшим образом. Я просто постеснялся предложить ему свою помощь. Думал, что он обидится. Лучше бы не стеснялся. Тогда бы этот маленький нахал не довел его до свинского состояния. — А ты видел, в каком состоянии он был до того? — послышался тихий голос Жака. — Если бы я его не напоил в усмерть, у него бы к утру был нервный срыв. — Не говори ерунды! Шелар — железный мужик. У него нервов вообще нет. — Слушай, ты, конечно, герой и все такое, но нельзя же быть настолько самоуверенным. Вы тут привыкли, что он молча пашет, как трактор, и никого не грузит своими проблемами. Думаете, что у него нервов нет? А он вчера сидел в своем кабинете, черный весь, с такой тоской в глазах, что мне страшно стало. — Ну, тебя напугать много не надо, — проворчал Элмар уже не так уверенно. — И все равно нечего было короля спаивать. Позвал бы лучше Шанкара. Шанкар в это время лотосы по речной глади запускал. И вообще, король действительно мог обидеться и отказаться. Он сам-то не понимал, что с ним происходит. Он даже заплакать не мог. Не умел просто. Не знаю, может, я что-то неправильно сделал, уж как получилось. А где ты в это время был, такой умный? — Господа, — негромко сказал мэтр Истран. Ваш спор бесполезен. Все, что случилось, уже случилось. В конце концов, могло быть и хуже. Если бы я был здесь, то, конечно, смог бы помочь принцу Шелару другим способом. Но я не мог оставить Мафея. Мальчик так разнервничался, что полностью потерял контроль над собой и над своей силой. Мне пришлось всю ночь посидеть с ним, иначе он мог сгореть сам и разнести весь город. К счастью, все обошлось, и ничего непоправимого не случилось. То, что принц Шелар напился и вел неподобающе, такое со всеми королями иногда случается. Это не страшно. А вот то, что он научился плакать, это очень важное событие в его жизни. Относительно того, насколько вы, принц-бастард, знаете своего кузена, должен вам сказать, что вы глубоко заблуждаетесь. Его высочество вовсе не железный. И если ему и свойственна некоторая эмоциональная холодность, то это еще не значит, что у него нет нервов. И к алкоголю он относится вовсе не с таким отвращением, как вы пытаетесь нас уверить. Просто никто этого не знал, потому что он всегда пил один в своем рабочем кабинете. Давайте на этом прекратим никому ненужный разговор и пойдем разбудим принца Шелара. А то он проспит коронацию. А вам, ваше высочество, я бы порекомендовал извиниться перед молодым человеком, которого вы чуть не убили. Не буду, — упрямо заявил Элмар. Благодарю, что вы меня просветили, уважаемый мэтр, и за рекомендацию благодарю, но извиняться не стану. Я не согласен с тем, что ударил его ни за что. И не надо, — сказал Жак. Нужны мне твои извинения, как ослику политика. Извиняться стоит, когда о чем-то жалеешь действительно, а не когда тебя просят. Шелар услышал шаги в коридоре и поспешно притворился спящим. Не стоило признаваться, что он слышал их разговор. Хотя его так и подмывало спросить мэтра Истрана, откуда тот узнал о его привычке пить в одиночку. Несколько часов спустя Шилар III официально взошел на престол, и у ступеней его трона сидел, улыбаясь, новый шут. Вечером того же дня Элмар и его соратники отбыли на новые подвиги. Герои стояли посреди дворцовой площади в полном боевом облачении, и заходящее солнце играло на стали доспехов, серебре сбруи и камнях амулетов. И пока Этель открывала телепорт, все приветствовали их громкими криками восторга. А король молча смотрел, как исчезают в пушистом сером тумане вороненная кольчуга, огромный боевой лук и прекрасное строгое лицо под коническим шлемом. Он не знал, увидит ли Валенту еще когда-нибудь, но очень на это надеялся. Неделю спустя принц Мафей проснулся среди ночи с криками и долго плакал, пересказывая свой кошмар. Ему приснился Элмар. Принц-бастард лежал на зеленой траве в луже крови. Его доспехи были смяты в лепешку, а шлем расколот пополам. Месяц спустя про сон все забыли, так как он не сбылся, и все решили, что ничего вещего в нем не было. Тем более, что Элмар отправился в какой-то дальний поход и 2 года не являлся вообще, хотя возможность навестить родной город у него была всегда. Наверное, боялся, что его женят. 2 года спустя Шилар второй раз в жизни видел прекрасную лучницу Валенту. Обстановка была официальная, и поговорить они не смогли. Вечером его срочно вызвали в департамент безопасности выслушать донесение агента из Мистралии. Ночью она не пришла. Да он и знал, что ее не будет. Ни один уважающий себя воин любого пола не позволит себе подобного перед битвой. Да и кто он такой, чтобы бросаться к нему после долгой разлуки? Так, мимолетное приключение, может быть, уже забытое. Но где-то в глубине души засела упорная надежда, что еще одна встреча в неофициальной обстановке обязательно прояснит что-нибудь в их недосказанных отношениях. Наутро герои отбыли сражаться с драконом, который давно терроризировал королевство и которому приходилось платить унизительную и страшную дань. И снова они ехали по улицам столицы, усыпанным щедрым золотом осени. И толпа также сопровождала их восторженными криками. И снова король молча глядел вслед огромному луку, колчану бронебойных стрел и островерхому шлему с кольчужной сеткой. Потом Шилар долго бесцельно бродил по парку, в котором, несмотря на осень, сохранилось несколько зеленых лужаек. Эти лужайки магическим образом оградил от увядания принц Мафей, чтобы всю зиму кормить свежей травой своего ручного кролика. А вечером на одной из этих лужаек вывалилась из телепорта груда дымящегося железа. Когда на шум сбежалась стража, принц-бастард Элмар лежал на зеленой траве в измятых доспехах и расколотом шлеме. Из-под него растекалась по изумрудной зелени ярко-алая лужа. А рядом в голос выла Этель, прижимая к груди бритую голову Шанкара. Валента погибла мгновенно, вспыхнув свечой в огненной струе дыхания дракона. Мужчины успели прикрыть собой маленькую волшебницу от удара тяжелого шипастого хвоста. Этель хватило времени на одно единственное заклинание — открыть телепорт и вытащить их из пещеры. Шанкар погиб в тот же вечер, не приходя в сознание. Спасти его было невозможно. И придворные маги и мистики удивлялись, что он не умер после такого удара на месте. Элмара спасли доспехи. Но после этого всяческие подвиги ему опротивили окончательно. А о том, что король всю ночь прорыдал в своей опочивальне, так никто никогда и не узнал.